Глава 21. Не зря меня вызывали по динамику. Я была последней. И только стюардесса отошла от нас, капитан объявил о начале взлета. Пристегнуть ремни, прослушать инструктаж, проверить кнопки на панелях. Обычные дела немного отвлекали от слишком внимательного соседа. Блондин буквально не сводил с меня глаз. Когда самолет оторвался от земли, и все пассажиры вздохнули с облегчением, я, напротив, завершилась и посмотрела на психа с укором. «Какого черта?» «Ты не хочешь представиться?» — предложил он. «Это было бы по меньшей мере вежливо. И потом нам лететь и смотреть друг на друга 13 часов». У меня уже было, что ему ответить. Нелестный посыл едва не сорвался с губ, а потом я вспомнила, что с момента, как вошла в салон, не проронила ни слова. Так что какой прекрасный повод прикинуться неместной. Развела руками и с придовольной улыбкой заговорила по-китайски. «Прости, я не говорю по-английски, блондиночка». Ох, и не понравилась мне его улыбка. Такая зловещая, будто он раскусил меня на раз-два. И клянусь, мои глаза едва не выкатились из орбит, когда он все с тем же урчащим акцентом заговорил уже по-китайски, совершенно свободно. «Это не проблема, ведь я спокойно могу изъясняться на китайском». «Ах так! Да какого вообще черта?» «Рада за тебя», — ломно произнесла я, специально делая ошибки. «Только китайский не мой язык, я его только учить, говорить по-испански». Конечно, я врала. По-испански я говорила так же плохо, как и по-китайски. Вернее, я учила испанский в детстве, когда папа жил с нами. А потом они с мамой развелись, он вернулся в Латинскую Америку, и я увлеклась китайской культурой и языком. Теперь пришлось поднапрячь извилины, чтобы хотя бы сделать вид, что я не последняя лгунья в этом самолете. И какая разница, сколько нам лететь, если я собираюсь нахлебаться первоклассным шампанским и вырубиться на этом супермягком кожаном сиденье? Затараторила я быстро, как обычно делал папа, и даже жестикуляцию его переняла. С лица блондина медленно сошла кривоватая ухмылочка, и на смену ей пришел удивленный взгляд с примесью восхищения. Мне ведь не показалось? «Надо же, какая, оказывается, ты талантливая девушка! Три языка, и все лишь бы отшить меня!» И да, все это прозвучало на испанском. Нет, ну все. Я и так была на нервах, а он буквально меня взорвал. «Слушай сюда, умник!» Уже без притворства и акцента зашипела я, чуть склонившись к нему. «Я не знаю, кто ты такой, но очевидно, что не самый догадливый в мире парень, раз не можешь понять, что я не хочу знакомиться и мило болтать все 13 часов. Я хочу напиться, вырубиться, удачно прилететь в Китай и забыть об этом перелете, тебе и адской боли в шее». Он слушал меня так внимательно, будто бы очень сопереживал и прекрасно понимал мое состояние. Очень сомневаюсь. Когда я закончила, он цокнул языком и поджал губы. «Ну, не знаю, киска», — протянул он лениво. «Меня ты точно не забудешь». «Вау! Да этому парню семинары проводить на тему. Как чувствовать себя уверенным на все 100 и еще плюс 200». Прямо в эту секунду я очень четко себе представила, как под предлогом выйти в санузел, перелажу через него и случайно заряжаю коленкой в пах. Судя по тому, насколько сильно он выпирает, парень точно никогда не страдал комплексами. Когда я прогнала эту мысль и снова посмотрела на умника, он как-то залез в мою голову и все понял. От этого его улыбка стала еще шире, а глаза опасно блеснули. Потрясающе привлекательный засранец. Уф, ненавижу таких. Казалось, что на пределе не только я, но и он сдерживается из последних сил, чтобы не наброситься на меня тут же и... ну, не знаю, изнасиловать, закусать. Вид у него был как у маньяка. «Шампанское?» — услужливо предложила бортпроводница, поднося к нам бутылку. «Да». Охотно ответила я и выхватила прямо всю, и прямо с залпом сделала несколько жадных глотков. «Никола», — все же представился блондин, смотря исключительно на мои губы, пока я слизывала с них остатки шипучки. Стюардесса моим поведением довольна не была. Готова поспорить, она уже пожалела, что пригласила сюда именно меня. «Мне это жизненно необходимо», — извиняясь, произнесла я, прижимая к груди бутылку. «Конечно, мисс», — произнесла девушка и обратилась к блондину. «А вы что желаете, мистер Драгов?» Ха, так и знала, что русский. Драгов даже не глянул на нее, его чертовы голубые глаза были напрочь прикованы к моему рту. «Ну, раз такое дело...» «Пошел нахрен», — беззвучно произнесла. «А хочу ее», — ответил этот беспринципный, самоуверенный, охренеть какой взорвавшийся тип, кивая на меня. А я, делавшая очередной глоток, чуть не выпустила все шампанское обратно через нос. «Что же?» — произнесла стюардесса, осмотрев нас двоих понимающим взглядом. «И что, простите, она успела понять, когда даже я была в полном шоке от происходящего? Тогда я принесу еще бутылочку и больше вас не потревожу. Приятного полета». Этот Никола кивнул и все смотрел и смотрел на меня, заставляя плавиться изнутри. Не знаю, как мне хватило выдержки отвечать ему тем же. Я бросала вызов самому дьяволу. Он резко наклонился ко мне, вторгаясь в мое пространство, а я вжалась в сиденье еще больше. «Имя?» — потребовал он. «Мин», — солгала я. Блондин хмыкнул, прищурился, потянулся ко мне рукой, и я с какого хрена даже не оттолкнула его. Как завороженная сидела и позволяла ему непозволительное — прикасаться ко мне. Сначала совсем слегка, почти невинно и удивительно нежно, костяшками пальцев по щеке. Затем просто до ужасного непристойно большим пальцем по губе, практически позволяя ему коснуться языка. Я не дышала. Поняла это, когда он облизнул этот самый палец, пробуя вкус шампанского на моих губах. Безумец. Господи, я горю. Протянул он на секунду, зажмуриваясь от удовольствия. Ты же до сумасшествия хочешь меня. Он улыбнулся адски сексуальной улыбкой, на секунду задержал взгляд на моих приоткрытых губах и отпрянул, вжавшись в свое кресло и с силой впившись пальцами в подлокотники, как делала и я. Будто если мы отцепимся, случится что-то очень плохое, что не понравится совершенно никому на этом долбанном самолете. И клянусь, опять дежавю. Это все уже где-то когда-то было, но если да, то как можно было забыть такого парня? Я же буквально расплылась лужей от пары минут игры в гляделки с ним. Стюардесса вернулась, как и обещала, но воздух с ее появлением ничуть не разрядился. Казалось, над нами повисла грозовая туча, грозящая выплюнуть молнии в любой момент. «Вот бортовое меню», — проговорила девушка, вручая мне буклет. «Если чего-нибудь захотите, просто позовите меня. Для этого есть кнопка вызова». Я деловито кивнула, переключившись на нее, но когда она закончила, подловила себя на том, что не восприняла и половины информации. «И я только хочу узнать, раскладывается ли это кресло и есть ли у вас плед». «Да, конечно». Бортпроводница надавила на какой-то рычаг, и кресло не просто наклонилось, а расправилось, став почти что горизонтальной поверхностью. «А если вы сделаете то же самое?» Едва она договорила, обращаясь к Драгову, а он уже зафиксировал в лежачем положении свое место. Девушка просияла от доходчивости пассажиров. «Да, вот так. Получается практически кровать. Очень удобно для длительных перелетов». Она затихла и пыталась оценить нашу реакцию, в то время как мы с блондином думали об одном и том же. Я была готова поспорить на коллекцию своих шейкеров. «О-оу!» «Ну, в общем, кресла проектировались для пар». Виновато пробормотала девушка и, быстро достав из ниши над нашими местами плед, удалилась. С чем осталась я? С бутылкой шампанского, которую крепко сжимала в руке, как спасательный круг, с теплым пледом и адски сексуальным блондином в одной кровати со мной. Если бы не чертова перегородочка, я не хотела думать, что было бы, но Никола хотел. «Поделишься пледом?» — спросил он издевательски и бесцеремонно потянулся к моим ковбойским ботинкам. «Эй!» Он был быстрым. Я только подумала, что он собрался меня разуть, а он уже сделал это. Ботинки оказались на полу, а мои ноги в тепле под покрывалом. И все это он провернул с таким деловитым и обыденным видом, будто имел полное право вот так беспардонно обо мне заботиться. «Слушай, а мы раньше не встречались?» — с сомнением спросила я. «Только сейчас подумала, что это вполне вероятно, ведь все мои бывшие — придурки или психи». Колкость он, конечно, мне не спустил. Сняв и свои ботинки, расслабился в кресле и залез под плед. «Я был бы не просто придурком, если бы упустил тебя, а настоящим упырем». Интересное определение. Мне понравилось. И я с улыбкой надела наушники. Но только включила фильм, оказалось, что звука нет. Посмотрела с подозрением на русского. Столько сочувствия и понимания в глазах, что просто бери и прикладывай к ране. «Не одолжишь свои наушники?» — попросила я так вежливо, как могла, учитывая, что у меня почти не оставалось сомнений, кто именно повредил мои. «А что мне за это будет?» — спросил блондин, и это было так ожидаемо. «Ладно, он. Но в какой-то момент я стала настолько развратной, что сразу подумала о страшно плохих вещах в обмен на простейшую просьбу. Какие-то драные наушники». Покосилась на шампанское. «Все оно, да. На него удобно все свалить. Поставив бутылку в подстаканник между нами, я решила, что мне необходимо прийти в чувство, освежиться, умыться холодной водой и, по сути, раздобыть наушники. А еще лучше — попросить у кого-нибудь снотворное. Наверняка у стариков есть при себе пилюли. Сложив кресло, я обулась, встала и поняла, что в западне. «Мне нужно пройти», — озвучила очевидное. «Переступи», — подсказал Драгов, хитро прищурившись. Я знала, что он играл со мной в какую-то только ему понятную игру. Я также знала, что попадусь на этом, и все равно зачем-то послушалась. Только потеряла равновесие и упала на него. Мои ладони оказались на его груди, под которой неистово колотилось сердце, а коленка аккурат между его ног. Ну, точно, как я мечтала. О чем я не думала, так это, что и он бездействовать не будет. Псих не дал мне свалиться, придержав за предплечье одной рукой, но вторая нагло поползла по шее и остановилась на затылке. Он притянул меня к своему лицу непозволительно близко, так что воздуха стало не хватать. Я не дышала, он тоже. Я смотрела ему в глаза с бешенством от того, что он себе позволял. Он почему-то тоже. Как будто ему было на что злиться. Хотя, может быть, это была вовсе не злость? Не знаю. Мне до пупырышек на коже захотелось подразнить его. Так что, вжав коленку в его твердый, как камень, пах, я склонилась еще ближе к его уху. «Руки прочь, русский, иначе на одну конечность у тебя станет меньше». «Я болгарин», — сипло шепнул он. «У тебя есть минута, чтобы вернуться ко мне». Он-то отпустил. Но я все никак не могла простить ему наглость. Потому мое колено все же дернулось вперед, заставив блондина сжать челюсти и зашипеть. «Боже, это действительно приятно». С трудом подавив смешок, я спрыгнула с него и пошла искать кабинку. Я горела. Шея, щеки, грудь — все было в огне. У меня не было ни единого вразумительного объяснения на странную реакцию тела. Одно я знала наверняка — это от него. Что-то в нем такое безумно притягательное, что превратило меня в горячий пластилин. Николь тысячу раз рассказывала мне, что ее громила Тернс именно так на нее и действовал, а я не верила, что в природе такое возможно. То есть, посмотрите на меня. Я взрослая девочка с мозгами и принципами. Не спорю, я не паинька и многое в жизни попробовала к своим 25, но ничего из разряда поцелуй с первым встречным у кирпичной стены в разгар ночи. А сейчас я представила блондина из себя у этой самой стены. Его руки в моих трусиках и поцелуй настолько горячий, что из меня вырвался стон. Я опомнилась мгновенно, осознала, где я, и самое главное, что я. Не пластилин, решительно сообщила своему отражению и плеснула в лицо холодной воды. Жар не отступил. Но спустя какое-то время мне все же удалось убавить возбуждение. Черт, я действительно долго ни с кем не была. Пора заканчивать с затяжной депрессией и завести себе здоровые отношения, как у Ники и Терренса. Закрыв кран, я вытерла руки бумажным полотенцем, открыла дверь и... в меня врезался Драгов. Он буквально втолкнул меня обратно, не дав даже шанса издать хотя бы писк. «Эй, какого черта, Ник?» Это все я зло процедила уже после того, как щелкнул замок, и мы двое оказались заперты в крохотной кабинке на высоте 10 000 метров. «Нико», — поправил он за секунду до того, как дико меня поцеловать. Глава 22. Мгновение я не шевелилась, не веря, что это в самом деле со мной происходит. Парень, которого я знаю от силы 5 минут, решился на что-то настолько дерзкое. Это не укладывалось в голове. Это было полнейшим безумием. Это был мой стон? Я не могла себе доверять, потому что тело подчинялось блондину, а не мне. К нему оно тянулось, на его поцелуй реагировало так, что всем моим бывшим вместе взятым стоять в сторонке и курить. Так, стоп. Стоп. Заставила себя прошептать, жадно глотая воздух. Я уперлась руками в его грудь, но Нико перехватил кисти и прижал их к стенке. У меня не было пути отхода, только его твердое, вжавшееся в меня тело и жесткий, обезумевший взгляд. «Ты меня пугаешь», — прошептала я, на что он дерзко улыбнулся. «Ты сейчас кому врешь, мне или себе?» Вопрос разозлил, как и эта непоколебимая самоуверенность. «Ты за кого меня принимаешь, а? Я тебя едва знаю, а ты...» Он опять сделал это. Только на этот раз пустил в ход еще и руку. Второй... Он все еще намертво держал мои запястья над головой. Оказалось, в такой позе действительно мало шансов сбежать. Я запротестовала в его губы, но получился настолько вызывающий стон, что он убедил даже меня. Ладно, я могу не врать хотя бы себе. Этот черт до жути сексуален. Он целует так, что глаза закатываются за орбиты и ноги превращаются в желе, а от его прикосновений вдоль живота бьет током. Он вытащил рубашку из моей юбки, я дернулась, но лишь сильнее вжалась в его пах. Он зашипел, я укусила его за губу. Он улыбнулся. Я проиграла. С новым раундом сумасшедшего поцелуя, который больше напоминал борьбу двух изголодавшихся озабоченных подростков, я позволила ему большее. Он задрал юбку до пупка, поднял мою ногу и закинул себе на талию. А после моя фантазия стала реальностью, а его пальцы оказались там, где я больше всего хотела. «Ты что, дьявол?» — спросила я, игнорируя нотки поражения в каждом слове. «Твой персональный». С соблазнительной хрипотцой в голосе ответил он. Где-то на задворках разума закипала от негодования мысль, что я потеряла контроль и поступаю крайне неразумно. Господи, от этого может быть десятки плохих последствий. Нужно сопротивляться. «И что, ты изнасилуешь меня?» «Нет. Я должна была произнести это с вызовом, с укором, как угодно, но не как мольбу». «О, да», — ответил этот гад, явно наслаждаясь моей потерянностью. «Я слишком долго этого ждал, Мэй». Я послала ему недоуменный взгляд. 5 минут? Ты псих?» Он даже не стал спорить. Единственным его доводом была расстегнутая ширинка. Я смотрела в безумной красоты лазурные глаза, когда твердый горячий член начал медленно проникать в меня. Без единой защиты. Секс с незнакомцем в тесной кабинке самолета. Я просто позволила этому безобразию случиться и наслаждалась каждой гребаной секундой. Он больше не держал мои руки. Отпустил, чтобы поднять второе бедро и проникнуть в меня еще глубже. До кома в горле, до искр в глазах. Он застыл так, предупреждая, дальше будет ураган. И, может быть, для того, чтобы убедиться, что я понимаю это. Я вогнала ногти в его плечи, осознанно причиняя ему боль. Я понимала все. Будет дико. Его пальцы крепче сжали мою задницу, и я стукнулась затылком о стенку с первым мощным умопомрачительным толчком. Меня унесло. Я хотела его в себе еще сильнее и жестче, как бы безумно это не было. Мне не пришлось умолять. Никола, мать его, Драгов, точно знал, как сделать мне кайф. Резко, быстро, глубоко, с пламенным взглядом и влажными от поцелуя губами. Я держалась, как могла, но стон все время рвался наружу. Кажется, я была очень громкой. Другой с этим болгарином быть невозможно. «Тише, киска!» — шепнул он между дразнящими поцелуями. Еще один звук, и у дамочки кончится терпение. Она все-таки выгонит нас. А мы этого не хотим, правда? Не до того, как я заставлю тебя кончить. Он проглотил мой стон, позволив искусать губы. Ему даже не надо было особо стараться, я уже была на пределе. Еще пару грязных фразочек с урчащим акцентом, и я была готова взлететь. То есть, еще выше. «Говори», — потребовала я. Он хмыкнул и ускорил темп. «Решила покомандовать, пантерка?» — шепнул он в шею. От этого кожа покрылась мурашками, и по позвоночнику поднялась новая волна экстаза. «Но у тебя не то положение, малыш. Из нас двоих это ты стоишь с задранной юбкой и насквозь промокшими трусиками, пока тебя трахают. А вот я задаю темп. Видишь, я могу быстро покончить с этим, потому что чувствую, что ты на грани. Но вместо этого немного помучаю». Он специально замедлился, растягивая ощущения, раскаляя меня до помешательства. «Попроси», — приказал он. И это было одно из тех волшебных слов в сексе, от которых я дичала. «Откуда он знал это, черт побери?» «Трахни меня», — зашипела я. «Жестче. Если бы не прикусила его шею, клянусь, я бы заорала от того, насколько феерически быстро он задвигался во мне. И блондин был прав. Он смог довести меня до самого потрясного в моей жизни оргазма вот так, как клацнуть пальцами. Но что больше всего потрясло, что с этим чертовым укусом он сам едва не потерял контроль, издав стон вперемешку с шипением. Драгов толкнулся во мне в последний раз и начал падать. Буквально. Я охнула, ожидая удара, но была так расслаблена, что даже не предприняла попытку спастись. Просто приняла тот факт, что сейчас, вероятно, стукнусь об стену башкой. Возможно, именно это ей нужно, чтобы начать думать. Но мы не упали, только сели на тумбу. Вернее, Нико сел, а я все еще висела на нем, как обезьянка. «Ты кончил. В меня!» Процедила я. Наконец получилось с укором. «Ты не сможешь иметь от этого детей», — заявил он устало, но счастливо при этом улыбаясь. И смотрел на меня так, будто я была каким-то чудом, явившимся к нему с небес. Ну, точно псих. Ты не можешь быть в этом так уж уверен, если только не бесплоден, возмутилась я. И лучше бы тебе им быть, потому что если нет, то я прямо сейчас это организую. Я попыталась слезть с него, но он не дал. Крепко обнял меня и чмокнул в висок. И сидел так еще несколько секунд, прежде чем ответить. Ты права. Нам лучше обменяться телефонами на случай, если ты все же залетишь. Что? Вот как можно быть таким засранцем? Соблазнить так, что и имя мамы не вспомнить, а потом просто испортить все парой кретинских фраз. Это все болгары такие или только он? Отпусти, потребовала я. Он подчинился нехотя. Наверное, понимал, что мы не сможем сидеть здесь вечно. Я слезла на пол, встала на все еще ватные ноги и с яростью вырвала у придурка салфетки, когда он мне их подал. Какой заботливый. Привести себя в порядок было нетрудно. Намного сложнее оказалось включить обратно мозг. Я не сказала ему ни слова, просто рядом с ним и его зловещей энергетикой вдруг стало тесно. Так что я с радостью толкнула дверцу и едва не сбила с ног бортпроводницу, которая застыла возле дверцы с поднесенной вверх рукой, как будто вот-вот собиралась постучать. И выражение лица у нее было воинственное. Но стоило ей увидеть меня, она словно отмерла, посмотрела на Николу за моей спиной и натянуто улыбнулась. «Прошу прощения, не хотела вас беспокоить», — проговорила девушка на удивление спокойным и отстраненным голосом и словно под гипнозом ушла куда-то в салон. Я не стала оборачиваться на психа, просто опустила голову в пол и, пунцовая от стыда и позора, направилась к своему месту. Господи, это будут самые длинные 13 часов. И он опять прав. Я его точно не забуду. Вот кретин. Он вернулся сразу за мной, сел с видом короля и вообще победителя по жизни и продолжил свое стрёмное занятие — пялиться на меня. Я как раз собиралась запретить ему это, как в голове всплыл один момент. «Ты назвал меня Мэй», — произнесла я. Никола удивленно вскинул бровь. «А разве не так тебя зовут?» — ответил он вопросом. «Так, но я сказала тебе Мин, а ты назвал меня Мэй». Он явно прокололся, и по лицу было видно, что понимал. Вот только я ни черта не понимала и начинала не на шутку злиться. «Мы знакомы, или, по крайней мере, он каким-то образом меня знает». «Выследил? Зачем? Он что, какой-то маньяк?» «Черт, последнее, и я поверю с легкостью. Но какого тогда хрена я так легко далась ему?» «Нет». В этом всем не было смысла, было что-то еще. Ответ, казалось, крутился в подсознании вместе с тем образом его и меня у какой-то кирпичной стены возле заправки. Когда это я была на заправке в последний раз? Какого черта? Я прямо сейчас на этом месте сойду с ума от количества вопросов в моей голове. Процедила я зловеще, когда этот засранец так и не произнес ни звука. Лучше тебе помочь мне разложить все по полочкам. Откуда ты знаешь мое имя? Он даже не вздрогнул, тогда как я напоминала постоялицу психушки. Ты устала, Мэй, произнес он на удивление спокойно. «Ты прикалываешься?» — поразилась я. «Ты хочешь спать», — проговорил болгарин упрямо. Он издевается. «Откуда ты меня знаешь? Кто ты такой, мать твою?» «Твои веки тяжелеют. Мой голос и остальной шум становятся все тише. Ты чувствуешь, как твое роскошное тело расслабляется». Я смотрела на него, как на последнего придурка в этом гребаном мире. Смотрела и качала головой. «Нет, ну во что я влипла?» «Дерьмо», — выдал он сокрушенно. «Это до сих пор не работает. Тогда план Б». Он коснулся моей шеи быстрее, чем я успела проследить за движением его рук. Просто молниеносно. А еще спустя секунды, сразу после того, как он нажал на какие-то точки, я действительно почувствовала расслабление, усталость, тяжелые веки. В общем-то, я выключилась. Одно только слово успела сказать этому определенно маньяку. «Убью!» Меня качало на волнах. «Я же не люблю волны, не мое. Мне нужна твердая почва под ногами, а на этих волнах было хорошо. Я куда-то плыла, чьи-то голоса звали меня, но не по имени, а безлико. Мисс! Девушка, эй!» «Говорю же, моя невеста спит. Вот ее паспорт. Просто поставьте печать». «Маньяк. И он со мной в одной лодке. Ох, не завидую я ему». Дремота сгустилась, но мне ничего толкового не снилось. Если только опять он и наши поцелуи. Их было много, и какие же все горячие. «Хорошо, а теперь просыпайся». Тихий ласковый шепот у самых губ. действительно ласковый. Моя красавица. Сон начал отпускать, хотя и нехотя. Я медленно, не с первой попытки, открыла глаза и наткнулась на нежный взгляд блондина. «Опять ты!» — обреченно, но в то же время уже как-то смиренно констатировала я. «Ты куда меня привез?» Огляделась, поняла, что мы сидим в машине. Вернее, Нико сидит, а я у него на руках, кажется, с самолета. Водитель снаружи выгружал наши сумки из багажника, да и местность казалась смутно знакомой. Обернувшись, я протяжно и возмущенно охнула. «Ты еще и адрес бабули знаешь? Я подумала, раз ты потенциально можешь стать матерью моего ребенка, то нам стоит познакомиться поближе». Был его ответ. Чистое издевательство. «У нас был быстрый перепихон», — зашипела я. «Я выпью таблетку безопасности, и на этом все. Я выхожу, а ты едешь дальше». «Ты хочешь меня отшить?» — с прищуром спросил он. «Вот так просто, и никогда не пожалеешь?» «Нет», — ответила я в ту же секунду, а в следующую задумалась над вопросом. «Нет, ну что я в самом деле? Нет, нет, он болгарин, в конце концов». Перестав хмуриться, я улыбнулась своим шикарным доводом и шлепнула блондина по плечу. «Все, пока, малыш, спасибо, было круто», — и уже выходя из машины добавила. «Правда, с выдержкой тебе еще надо поработать. Попробуй какие-то штучки для пролонгации». Дав парню дельный совет, я подмигнула ему и с чистой совестью хлопнула дверцей авто. Водитель выгрузил мой огромный желтый чемодан и один поменьше, черненький. Не мой. «Нет-нет, этот обратно. Блондин заплатит, спасибо». Поблагодарила я по-китайски и покатила свой багаж по корявой брусчатой тропе к бабушкиной лачуге. Никто из моего окружения в США никогда бы не понял атмосферы этого места. Лес, глушь, запах озера и бамбука. Его здесь немерено. Бабушкин маленький одноэтажный домик с двумя комнатками — самое уютное место в мире. И он тоже из бамбука. В этой местности круглый год жарко и влажно. Мне всегда требуется какое-то время, чтобы привыкнуть к климату. Но я ни разу не чувствовала недомогания и не болела, пока находилась здесь. Это место надо почувствовать. Оно каким-то образом исцеляет. «Бабуля!» — крикнула я, подходя к двери. Джия болела, но я надеялась, что мой приезд ее взбодрит. Она распахнула дверь и приняла мои крепкие объятия на пороге. «Мими!» — прошептала моя старушка. Хотя ее возраст — это только цифры. Она на самом деле не выглядела старше мамы. Меня всегда это веселило. Я безмерно гордилась генами. «Ты ничуть не изменилась, малышка», — произнесла она слегка устало. Хотела бы я сказать то же самое о ней, но что-то в ее привычном образе не вписывалось. «Трость? Это тебе зачем, Джия?» — спросила я. Она грустно улыбнулась и вместо ответа посмотрела мне за спину. «Нет. Ну нет». Медленно обернувшись, я увидела за собой Николу с чемоданом. Он специально подкрался, чтобы увидеть мое искаженное шоком лицо? Думаю, да. Правда, он недолго радовался и быстро перевел взгляд на хозяйку земли. «Бабуля!» — воскликнул этот ненормальный, раскидывая руки для объятий. Я отошла в сторону, я прекрасно знала, что будет дальше. Джия никогда меня не разочаровывала, вот и сейчас. Едва Нико приблизился на шаг, она стукнула его тростью по башке. «Гены!» Теперь настала моя очередь наслаждаться потрясением на его лице. «Спать будешь в сарае», — заявила бабуля, и я кивнула. «Так, стоп». «Что?» — пораженно посмотрела на нее. «Мне ведь не послышалось». «Какой спать? Где? У нас? Он?» «В сарае», — упрямо повторила Джия, как будто у меня проблемы со слухом. «С головой, да, но не со слухом же». «Джия, разве можно так с гостями?» Новый голос окончательно вывел меня из душевного равновесия. «Мужчина? В доме бабушки?» Я вбежала внутрь и в этом убедилась. Действительно, мужчина. И, что поразительно, европеец. О том, что он хозяйничал на кухне в бабушкином переднике, я вообще решила не думать. «Так, что здесь происходит?» «Ты, должно быть, Мими?» — спросил он, переворачивая на сковороде блины. Со знакомым акцентом стоит отметить. «Только для бабули. Для тебя, Мэйлин. Ты кто вообще такой?» Он отошел от сковороды, вытер правую ладонь о фартук и подал мне. «Мануэль, я друг Джии». Я нехотя пожала ладонь этого «друга», пристально его разглядывая. Как-то она ни разу не упоминала о таких друзьях. Тип был подозрительным. Очень уж высокий, лет 40 на вид, в бежевом хлопковом костюме традиционного китайского покроя. Он не вписывался сюда. Вообще никак. «Дай угадаю, ты из Болгарии?» «Родился в Германии», — ответил он с улыбкой. «Но значительную часть жизни прожил в Болгарии, да». Я, кажется, начала понимать, откуда здесь Никола. Тогда и наше с ним знакомство в самолете не случайность. Только подумала о нем, и он вошел. «Руки!» — вскрикнул он, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Столько злости было в его голосе. Никогда бы не подумала, что он на такую способен. «От нее убрал!» Оказалось, злится он не на меня, а на Мануэля. Тот лишь хмыкнул, разорвал наше рукопожатие и примирительно отошел от меня на пару шагов. «А бабуля?» Она вошла в дом и стукнула Никой той тростью опять. Он сцепил кулаки и челюсти, но все стерпел молча. «Ты пугаешь ее. Не для такого, как ты, я растила свою Мими». «Но судьбе не прикажешь», — с дерзкой улыбочкой огрызнулся Нико. «У судьбы всегда много вариантов. Уж кому, как не тебе, это знать?» — произнесла Джия раздраженно. Я прямо чувствовала ее негодование. Почему тогда просто не прогнать этого ревнивого психа? Она могла бы, но почему-то терпела его присутствие. «Джия!» — с предупреждением непонятно чего позвал Мануэль. «Нет», — запретила бабуля. «Мэй другая. Она заслуживает лучшего, и ты прекрасно это зна...» Так и не договорив, она согнулась и схватилась за грудь. Ей пришлось опереться на трость. «Бабушка!» Я не успела даже шагнуть, как Нико и Мануэль уже были возле нее, хотя стояли намного дальше. Никола уступил Мануэлю и отошел ко мне, пытаясь меня обнять. Я сбросила его руку и подошла к бабуле. «Что с тобой, Джия?» — потребовала я ответ, чувствуя, как грудь сжимает тревога. «Говори правду». «Эта хворь не отпускает, Мэй», — прошептала она хрипло. «Все будет хорошо», — заверил Мануэль и говорил со знанием дела. «Но откуда ему знать?» «Конечно будет», — согласилась я, «как только мы поедем в город и найдем хорошего доктора». И я звучала более чем настойчиво, прекрасно зная, что скажет бабуля. «Доктора это не излечат, только Ману». Я посмотрела на этого шарлатана, и все мгновенно стало на свои места. «Тоже мне друг». Воспользовался беспомощностью пожилой одинокой женщины и запудрил ей мозг. «А-а-а!» — протянула я зло, испепеляя его взглядом. «Так Ману у нас крутой целитель! Вот оно что!» «Мими, перестань!» — осекла меня бабуля. «И что он умеет? Шаманить, колдовать, призывать духов?» «И еще у меня прекрасная коллекция зелий!» — подыграл этот гад. «Поразительно! Он еще имеет наглость издеваться!» Парочку рецептов и Джия позаимствовала. «Ну все!» Не выдержала и кивнула на мужчин. «Ты и ты, оба вон из дома! Не знаю, на что вы рассчитывали, но приехала я, и у меня есть зубы. Так что имейте в виду, загрызу всех, кто подойдет к бабуле ближе, чем на 20 шагов». Я звучала очень враждебно. Я была чертовски убедительна. Да любой нормальный человек уже бы свалил. «Моя девочка!» С какой-то непонятной мне гордостью объявил блондин. «Тебя покусаю первым делом!» — пригрозила я, ткнув в него пальцем. Глава 23. Я ковыряла ложкой рис, поочередно косясь на неприятных типов. Мне пришлось заткнуть свое недовольство и терпеть их присутствие, потому что Джия настояла. Ей стало настолько плохо, что Мануэль донес и уложил ее на софу. И сидел с ней так, держа за руки и бормоча себе что-то под нос не меньше часа. Я за это время успела найти в интернете лучших столичных докторов. И то, что бабушке стало лучше, и она мирно заснула, совпадение чистой воды. Уверена, если бы я держала ее руки, эффект был бы тот же. «Ладно, ты шарлатан», — наконец не выдержала и нарушила молчание. Указала ложкой на Драгова. «А ты тогда кто? Вы явно знакомы». Никола с сомнением посмотрел на Мануэля, который вылизывал свою тарелку. «Ты будешь доедать?» — спросил тот у блондина, и он с радостью отдал свою порцию риса с курицей. Даже не притронулся к ней. «А ведь я была вежливой. Накормила их ужином, как просила бабуля». «Эй, я вопрос задала!» — возмутилась я. Никола устало потер бровь. «Прости, голова совсем не соображает. Смена часовых поясов, все дела. Я, пожалуй, пойду спать». «В сарай!» — напомнил Ману и даже показал направление. А он, оказывается, здесь уже какое-то время. Джия сошла с ума. Этот день настал. Я качала головой, с недовольством наблюдая за тем, как блондин направляется к двери. И ни одного ответа на мои вопросы. «Ты куришь, Мэй?» Задал вдруг неожиданный вопрос Мануэль. А Никола от этих слов так и застыл на пороге. Медленно обернулся и послал шарлатану такой страстно ненавистный взгляд, что у меня по спине пробежал холодок. Этот длинноволосый парень точно не так безобиден, каким прикидывался для меня. Было в нем что-то зловещее, пугающее и притягательное одновременно. Почему-то на меня действовала больше именно последняя часть. «Нет», — ответила я безразлично, глянув на пачку в руках Мануэля. Он достал сигарету и закурил. «Бабушка тебе за это навешает», — пропела я с удовольствием. «Точно не хочешь?» — спросил он так, будто предлагал райское наслаждение. «Я ей не скажу, что ты курила. С недавних пор меня тошнит от сигаретного дыма, так что будь добр, свали на улицу». «О-оу!» — протянул он, вставая со стула. «Слышал, Нико? Ее тошнит. Захлопнись!» — огрызнулся он и провел своего дружка красноречивым взглядом. И прежде чем выйти следом, нагло заявил. «Я буду ждать тебя, пантерка, на нашем месте в полночь». Я прыснула лимонадом, не готовая к такому повороту. «Какое еще наше место, псих? Болото, жабы. Ты поймешь», — заверил он с дерзкой ухмылкой и все же вышел. Я слышала, что они с Ману начали разговор, и, к счастью, голоса отдалялись. «Джия, это дурдом», — изрекла я. Бабуля засопела громче и перевернулась на бок. Мне не хотелось спать, выспалась в самолете. Я распаковала вещи и убрала кухню, разложив чистую посуду по местам. К порядку меня приучила бабушка. У нее все чаи и специи были рассыпаны по баночкам и расставлены по алфавиту. Она чтила традиции, любила всякое старье и терпеть не могла современные технологии. Мне частенько приходилось слушать нотации на тему «Интернет, погибель человечества», и спорить на этот счет было бесполезно. Потому каждый раз приходилось пользоваться мобильной сетью, которая ловила в глуши, естественно, с перебоями. Написала маме сообщение, что удачно долетела. И с бабушкой все в порядке. И подловила себя на том, что мне скучно. Я ведь всегда сбегала от суеты большого города. Отдыхала от агрессивного ритма ночных клубов. Находилась здесь мир и покой. Но не в этот раз. Было тревожно, как будто надо мной нависла грозовая туча и вот-вот должна ударить молния. Я очень переживала за Джию. И когда Мануэль все же явился, не стала с ним церемониться. «Ты хоть малейшее представление имеешь, чем она больна?» Напала с вопросами на пороге. «У тебя есть медицинское образование? Все это твое шоу с бормотанием якобы целительных заклинаний может стоить человеку жизни. Ее нужно показать реальному доктору. Убеди ее в этом. Я продолжу тебе платить, просто уговори ее поехать в Пекин на консультацию». Он тихо засмеялся, будто в моих словах или тревоге за бабулю было что-то смешное. «Я не беру с нее денег», — заверил он. «Хоть на этом спасибо», — огрызнулась я. «Но ты делаешь кое-что похуже. Ты даешь ей надежду, вместо того, чтобы помочь с лечением». «Мэй», — позвал Мануэль уже строже. В глазах не было ни капли веселья, один только мрак. «То, чем больна Джия, неизлечимо. У нее четвертая стадия рака, если тебе так нужны медицинские термины. Доктора бессильны. Она была уже у нескольких, но никогда в этом не признается. Была она и у местного шамана, и тот ей отказал в помощи. Я не давал ей ложных надежд. Сразу сказал, что шансов мало. Но поверь мне, я не такой, как все. Я вижу ее хворь, я ее чувствую. У меня дар, которым я собираюсь воспользоваться, чтобы помочь твоей бабушке. Если не прогнать болезнь, то хотя бы заморозить. Пока я с ней, она будет жить. В это ты можешь поверить?» Я была ошеломлена. Смотрела на мужчину во все глаза и не могла выдать ни звука. Онемела на словах про рак. «Как? Не может быть! Она ведь всегда...» «Да, я знаю. Хворь, милая, появляется из ниоткуда. И очень часто у тех, кто ее вовсе не заслуживает. Это паразит, понимаешь? С паразитом можно жить, даже если его нельзя прогнать. Я хочу побыть с Джией подольше. Она против. Попросила только дождаться твоего приезда, чтобы попрощаться с тобой. Но, знаешь...» Он посмотрел на спящую бабулю, и в его глазах отразилась неподдельная нежность. Так смотрят на своих женщин. И это очень-очень сильно меня удивило. Я собираюсь ее переубедить. «Так, погоди, ты и Джия?» Поразилась я, осматривая мужчину заново. С прищуром. «А сколько тебе лет?» Он опять засмеялся. «Лучше тебе не знать». Увернулся он от ответа. Но я преградила ему путь и сложила руки на груди, требуя уточнений. «Больше, чем ей. Я был знаком с ее отцом. Довольно?» «Довольно? Шокированно, да». И как бы ни пыталась представить этого 40-летнего на вид мужчину в одном времени с давно умершим прадедушкой, никак не могла. «Кажется, опухоль не только у Джии. У тебя тоже проблемы, приятель», — заключила я и похлопала его по плечу. «И мы поедем к доктору еще раз. Я должна услышать диагноз от профессионала». «Как скажешь». Он беззаботно пожал плечами. «Завтра я попробую ее уговорить». «Ты сделаешь это», — настояла я. День плавно перетек в вечер. Бабушка обычно была бодрой до самой полуночи. Но сегодня ей хватило сил только на то, чтобы поужинать, после чего Мануэль помог ей дойти в спальню, там и оставшись. Если бы не ее возраст, я бы всерьез заволновалась о ее чести. Но в самом деле, у шарлатана явно на нее виды. И все же его забота умиляла. Он попросил не шуметь и по-хозяйски предложил мне спать на софе, как будто бы я без него не разобралась. Перелет с приключениями, шокирующие новости и смена часовых поясов должны были вымотать меня до состояния мертвеца, а я лежала на долбанной софе, смотрела в потолок и не могла заснуть. Никак. На нашем месте в полночь. Нет, ну какой все же хам! Злостно откинув простынь, я слезла с постели и на цыпочках пробралась к двери. В сарае никого не было, но чемодан стоял. Сарай — это, конечно, образное слово. Я предпочитала называть его летней крытой беседкой. Строение стояло на берегу, отсюда открывался потрясающий вид на озеро с лилиями. Имелись лавки со столиком и мой любимый гамак. Никола спал здесь. Все пропахло ним. Он хорошо пахнет, хотя мне должно быть чисто пофиг. Всплеск воды привлек мое внимание, и я резко повернула голову на звук. Хм. Аллигатор или болгарин? В любом случае, не стоило бы туда ходить. Я пошла. Было только одно место, очищенное от мула, где можно было зайти в воду, под ивой. На одной из веток висли кожаные штаны. «Иди ко мне», — донеслось наглое из озера. В свете луны я хорошо видела. Никола был в воде, только голова и прилизанные водой волосы остались. «Сегодня я не кусаюсь». «О, только сегодня?» Заворчала я, начиная снимать с себя прилипшую одежду. Он протяжно засвистел, а я закатила глаза. «Даже и не думай, что это все тебе», — указала на свое тело. «Не в твою честь, ясно? Я всегда купаюсь здесь перед сном». «О, так ты собираешься спать?» — с наигранной грустью спросил блондин. «Сам-то вдоволь выспался, а я уже и не знала, смогу ли заснуть этой ночью». Войдя в воду, издала блаженный вздох. Вода чудесно освежала, а после демонстративно поплыла в другую от него сторону. «В прошлом году мне в трусы залезла пиявка», — оповестила я, когда услышала всплески воды за спиной. «Укусила за самое чувствительное место. Просто предупреждаю». Когда ни ответа, ни звуков воды не последовало, я довольно улыбнулась. Струсил. «Сдался?» «Нет, ну так не пойдет». Перестала грести, развернулась. «Никого». «Хм». Обернулась вновь и вскрикнула от неожиданности. Блондин уже был рядом и улыбался, словно дьявол. А потом его руки коснулись моих ног и потянули. Я сопротивлялась, но все равно дала ему победить. Не знаю почему. Он совершенно мне не нравился. Но черт возьми, как же отвлекали эти его бесконечно прекрасные глаза. «Жаль тебя расстраивать, сладкая, но в этом году тебе в трусы залезла пиявка побольше», — проговорил он в мои губы все с той же улыбочкой. Господи, он что, часами репетировал ее перед зеркалом? Как можно быть настолько соблазнительным? «Да?» — притворно удивилась. «Правда, больше?» — не заметила. Конечно, мы оба прекрасно понимали, о чем говорили. Эта самая пиявка сейчас врезалась колом мне между ног, растягивая ткань трусиков, и я уже хотела ее в себе. Желание было совершенно неподконтрольным, сравнимо лишь с жаждой. Чистое безумие, как этот мужчина действует на меня. «Мэй, Мэй!» — протянул он с мольбой и болью одновременно. «Но почему ты не додумалась их снять сразу же?» Его самоуверенность теперь веселила, а страсть в глазах еще больше разжигала. Тонкие наглые пальцы отодвинули в сторону мое нижнее белье, и наши носы врезались. Мы застыли в дюйме друг от друга, борясь взглядами и оттягивая момент. Ведь оба понимали, что дальше будет взрыв, такой же, как в самолете. Никола Драгов может стать моей ошибкой номер один в жизни. Но он точно будет в списке лучших воспоминаний, как ни крути. «Это все ничего не значит», — прошептала я и первая его поцеловала. «Святые угодники, как же он целуется!» Его язык вытворял настоящие чудеса, посылая в мой мозг миллиард микрооргазмов с каждым движением. Я не хотела и не могла оторваться от парня. Залезла на него с ногами, заключила руки в замок за его шеей и начала тереться о его член под водой, напрашиваясь на неприятности. Мне было плевать. Хорошая девочка не стала бы делать ничего из этого. Так я поняла и смирилась с тем, что вовсе не хорошая. «Дьявол, я опять теряю контроль», — зашипел он, резко разрывая поцелуй. Закрыл глаза, прижал меня к себе намертво и застыл, даже не дыша. До тех пор, пока с берега не послышался отчетливый хруст. И еще один. Мы с Нико синхронно повернули головы и обалдели. Там стоял парень. Тоже европеец, и даже в ночи была различима его ярко-рыжая шевелюра. «Какого хера, Юла?» — спросил Драгов, смотря на парня, как на занозу в заднице. «О, прости, я вас перебил?» — спросил тот с таким же акцентом и откусил яблоко. «Продолжайте». «Ты что, всю Болгарию сюда позвал?» — обвинительно спросила я у блондина, но ответил рыжий. «Милая, по-твоему, население Болгарии 3 человека?» Он в последний раз откусил яблоко, выбросил огрызок себе за спину и сложил руки на груди, всем своим издевательским видом показывая, что собирается остаться и обломать нам кайф. «Свалил!» — процедил Никола. «Как невежливо!» — возмутился этот. «Да кто он вообще такой?» «И даже не спросишь, как все прошло?» «Между прочим, хорошо. Никто не стал сбивать твой частный самолет, на котором летел, между прочим, и я. Хвоста тоже не заметил. И если твой кузен не проследил за тобой на дневном рейсе, то ко мне на ночном не приклеился. Все чисто. Одно только не пойму. Почему Блэр выбрала меня в качестве приманки?» «Потому что ты там всех уже достал?» — предположил Драгов и указал пальцем направление. «Туда, нахер!» Рыжий в недовольстве закатил глаза и посмотрел на меня. «Приятно, наконец, с тобой познакомиться, Мэй. Вот кто всех достал нытьем о своей невесте, так это Нико. И я безумно рад, что ты все вспомнила». «Твою мать!» — шепнул Никола, отводя взгляд. Я ни хрена не понимала из того, что говорил рыжий, но последнее просто взорвало мой мозг. «Что, оу!» — выдал этот комик. «Так ты не вспомнила?» «Что?» — заорала я, отрывая от себя лапы Драгова. Он поддался, хоть и нехотя. Но когда я послала ему требовательный взгляд, опять потупился. «Погоди!» «Стой!» Парень со странным прозвищем Юла шагнул к самой воде и прищурился. «То есть ты его по доброй воле, что ли, целовала? Как? Почему, Мэй? Он ведь такой стрёмный, а ты... Ну, ты просто вау!» «Заткнись, ублюдок!» — сокрушенно произнес Никола. «Просто заткнись, пока еще тебе есть чем говорить. Иначе в вашем сраном братстве на одного немого охотника станет больше». «Ты опять грубишь, Никола!» Тоном недовольного учителя ответил рыжий. «А я думал, мы друзья. Я прикрывал твою бледную задницу, в конце концов». «Кто вы, мать вашу, такие?» Мне опять пришлось повысить тон. Эти двое просто не замечали грозящего нервного срыва. «Что я забыла? Что? Говори, Никола!» «О-о-о!» подал голос Юла. И когда я посмотрела на него, отступил на шаг. Видимо, вид у меня был пугающий. Мне самой, по правде говоря, становилось все страшнее. «Просто вспомнил кое-что. Блэр просила рассказать тебе шутку, чтобы ты вспомнила. Тук-тук». «Юла, я сам». Попробовал вмешаться Драгов, но я просто плеснула воды ему в лицо и подплыла ближе к рыжему. «Кто там?» «Я ведь должна сказать, кто там?» для этой шутки, верно? «Да», — оживился тот. «Хотя ваш убогий американский юмор мне не дано понять, но Блэр сказала, что на тебя подействует». Я понятия не имела, кто такая Блэр. Я лишь хотела докопаться до истины. Мне уже даже не нужны были подсказки. Я точно знала, что в моей памяти покопались. Последние полгода, как прописанная программа «Матрицы». Никаких эмоций, никакой радости, только глухая боль, которую мне так и не удалось понять, но чудом удалось перекрыть рутиной и тяжелой работой. Я лишь хотела прекратить это, и если нужна долбанная шутка, пожалуйста. «Кто там?» — повторила я настойчиво. «Вампир», — ответил Юла, уже на полном серьезе, не строя из себя клоуна. «Какой вампир?» — задала следующий вопрос. «Твой, дурочка». Он развел руками и послал мне виноватую улыбку. Блэр просила передать слово в слово. «Извини». Он говорил что-то еще, но я даже не слышала его, не могла пошевелиться. Все дни, словно ускоренные кадры фильма, водоворотом смылись с моего сознания, стирая последние полгода. И я вернулась в тот день. В тот проклятый день, когда Нико меня оставил. Я вспомнила все. Глава 24. Оказывается, боли в моей груди значительно больше. Она как опухоль. Пустила свои ядовитые корни по всему моему телу и ныла. Сила, что заставила меня забыть, приглушала чувства. Но теперь я за секунду пережила такое потрясение, что за всю жизнь не испытывала. Он оставил меня. Он, черт возьми, поселил во мне уверенность, что мой навсегда, а после так жестоко отнял все. Мэй. Его голос сейчас вонзился сотнями игл в спину. Я чувствовала его за собой, словно он крепко стиснул меня в объятиях, мешая нормально дышать. Его руки были будто повсюду на мне, но все же он не касался. Я не могла сейчас смотреть на него. Начала выходить из воды. Рыжего просто проигнорировала, хотя он все еще что-то говорил, кажется. Сделал комплимент моему комплекту нижнего белья. «Не смотри на нее!» Злой, шипящий и такой родной голос, что в глазах собрались слезы. «Глаза выколю нахрен!» «У-у-у! Глаза не там, придурок!» Еще один стон боли остался за моей спиной. Я не знала, куда идти, что делать. Тело делало все на автомате. Я даже не ощущала прохлады после воды и то, как кожа покрылась мурашками. Мне, в принципе, до тошноты сейчас было паршиво. Я зашла в беседку, положила его чемодан на стол и начала перерывать вещи. Чего добивалась? Подтверждение, что не сошла с ума. Хотела найти что-то из той жизни, и нашла. Его любимую белую футболку со следом от моей помады на воротнике и мою фотографию в рамке. Я улыбалась и показывала язык. Каждая вещь была мне знакома. Все их он носил тогда. А сейчас они ореолом окружали меня, валяясь на полу. На самом дне чемодана я нашла колы. Реальные металлические колы с острым наконечником, как у стрелы. Я должен был. Услышала и одновременно почувствовала его присутствие. Тогда мной руководила неистовая, неподконтрольная первобытная ярость, выросшая из боли. Развернувшись, я метнула в него этот чертов кол. Не ждала, что попаду, ведь знала, что у него супербыстрая реакция, но Нико даже не пошевелился. Когда металл вонзился в его плечо, он лишь до хруста стиснул челюсть и отвел от меня взгляд, смотря прямо и опустошенно. «Это больно!» Процедил он спустя мгновение, но даже тогда меня не отпустило. «Мне больнее!» — заверила я и прошла мимо. Не могла смотреть на него и на его рану, которая появилась по моей вине. Мне казалась такая же и в моей груди. Меня разрывало на части от противоречия, и я знала, что сейчас только время, мой друг. Мне нужно было прийти в себя, как тогда, когда он открыл свою сущность. Никола оставил меня, шагнул в сторону, не давая пройти. Медленно вытянул кол и с шипением бросил его обратно в чемодан. «Я должен был», — повторил он, словно это все отменяло. «Но теперь я здесь, и ты смотрел мне в глаза, дрожащим от гнева и подступающих слез зашипела я, когда говорил, что любишь, а потом просто ушел. Оставил меня одну на крыше и стер все, что было в моей жизни о тебе». Он смотрел мне в глаза и принимал каждое слово, всю мою боль. Принимал стойко, ведь знал, что заслужил это. «Это самое жестокое, что ты мог сделать». Мой голос скатился до шепота, но так смысл дошел до него даже лучше. «Если ты хотя бы оставил мне память, у меня была бы цель, смысл жизни — найти тебя. Но ты отнял у меня и это. Я не жила, а существовала все это время. Я рыдала в сраную подушку каждую гребаную ночь и даже не понимала, почему. От меня осталась только тень, Никола, потому что все остальное я отдала тебе». Я ударила кулаком в его грудь, где билось сердце. «Оно все здесь, внутри тебя, придурок!» Еще один удар, еще... Он стоял, как статуя. Но отшагнул, когда я толкнула с максимальной силой. Я прошмыгнула мимо него, потому что теперь хотелось забиться где-то в углу и выпустить жгучие слезы. Он вырос передо мной неожиданно. Просто свалился с неба, как тогда в самую первую встречу. «Думаешь, мне было легко?» — спросил вампир, сделав шаг, я отступила. «Жизнь моей сестры висела на волоске». Продолжил, медленно выдавливая из себя каждое слово. Они ему тоже давались с трудом. На нее объявили охоту, И если бы поймали, на кон встали уже не только наши с тобой жизни, а все человечество. Я никогда не хотел выбирать между тобой и Яной Мэй. Но в этот один-единственный раз мне пришлось. Я должен был защитить вас двоих. И не мог потянуть тебя в центр битвы. Ты же знаешь, кто я. Ты знаешь, что остальные такие же монстры. Я бы поступил с тобой так еще сотню раз, но ни за что не потащил в тот ад. Ты здесь. Ты жива, и я рядом. Уже навсегда. Это главное. Прими это, отпусти прошлое и прости меня. Мотнула головой и отступила еще, когда он опять приблизился. У тебя все так просто, а я не могу. У меня в душе дыра. Я заполню ее, — заверил он. Господи, как же мне хотелось верить ему, как хотелось позволить сделать это прямо сейчас. Но боль терзала, не отпускала. Слезы покатились по щекам, я больше не могла их сдерживать, и опять покачала головой. На этот раз жалобно, словно прося его спасти меня. Ты мог хотя бы все объяснить. Я не знал, выживу ли. Почти заорал он, заставляя мои слезы литься ручьем. Это не помогло, лишь сделало больнее. Он мог уйти из моей жизни навсегда. Я бы даже и не знала. От этого хотелось выйти. Но я выкарабкался, потому что каждую секунду думал о тебе. Ты была моим якорем. И единственное, что держало меня в рассудке, это сознание, что ты в безопасности под присмотром Блэка. Он подошел, и на этот раз я позволила ему обнять себя. К чертям, Мэй, ты же знаешь, как я ненавижу его. Но мне пришлось доверить самое ценное врагу, потому что тогда только он мог присмотреть за тобой. Почему ты думаешь, Николь уговорила тебя переехать поближе к ней и работать на Блэка? Ты была под круглосуточным контролем, а все, что было у меня, — запись твоего голоса. Ты не помнила, а я не забывал. Ждал и не мог до тебя дотянуться, потому что тебе грозила опасность. И все еще грозит. Он стер мои слезы, поднял лицо за подбородок. Мой кузен выжил и сбежал. Он жаждет моей смерти. И как только узнает, где я и на какие болевые точки надавить, тут же воспользуется шансом. Я здесь, чтобы забрать тебя, пантерка. Ты должна быть со мной, иначе у нас это не работает. Но сначала прости меня. Я мотнула головой, на этот раз только из вредности. Ведь уже простила. Не могла иначе, без него ведь в миллиард раз больнее. Нет, соврала, не моргнув. Ты задница, Никола. Я знаю. Даже не представляешь, запротестовала я. «Я люблю тебя», — произнес он как приговор. Хотелось врезать ему. «Не говори это, если это значит, что ты опять исчезнешь». Он обхватил мое лицо руками. «Смотри сюда», — приказал он, пытая меня взглядом. «Я люблю тебя, и это значит только то, что ты моя уже навсегда, понятно?» Я лишь хотела, чтобы эта, пожирающая душу пустота, затянулась. Но так нечестно, ведь для Николы это было слишком просто. Он поцеловал меня, а у меня даже не было сил сопротивляться. Эти губы — моя погибель, мой дом. «А так, понятно?» — спросил он требовательно и поднял меня, помогая обвить ногами его талию. Мы сплелись в клубок, углубили поцелуй, и весь мир покатился к черту. «Ненавижу тебя!» — прошептала я. «Опять врешь нам двоим!» С победной ухмылкой ответил он. Уже понял, что выиграл эту войну. А я со стоном капитулировала, когда он опять меня поцеловал и понес обратно в воду. Вот только Юла, он ведь так и стоял у дерева, скучающе за нами наблюдая. «Вы такие мерзкие», — произнес он, потирая пальцем висок. «Даже хуже Делы Беса». «А они кто такие?» — непонимающе спросила я. «Какая к черту разница? Все равно мы их переплюнули». Пометил Нико и все равно понес меня в озеро, всем безразличием давая понять рыжему, что нам плевать, если он останется. «Просто покажи ему средний палец». Я так и сделала. И виновато улыбнулась. «Он сказал мне так сделать. Извини». «А ты мне нравишься», — заключил этот непонятно кто и, слава богу, ушел. «Простила?» — спросил Драгов. «Нет, но я готова работать над этим». «Я тоже, малыш», — заверил он и сделал то, в чем мы оба нуждались. «Болото, жабы, одна ненасытная пиявка. Наши». Мы проговорили с Нико до рассвета. Он рассказал мне все, что с ним произошло с того дня. Больше всего говорил о предательстве Рада. Мне этот парень не понравился сразу, и я не особо удивилась, что он струсил перед самой битвой и сбежал к врагу. Но каким же гнусным был этот поступок? Ведь мог же просто уйти, но нет. Ему надо было выдать все тайны. Подставить всю семью. К счастью, Яна не пострадала. Злодеи и пальцем ее не коснулись. Охотники очень надежно ее охраняли. С ними она осталась и сейчас. Вернее, с одним конкретным по прозвищу Гвоздь. Ладно, Гвоздь, но Юла... Он тоже оказался охотником, что бы это ни значило. А вот Мануэль, тот самый загадочный информатор Нико, который подсказал ему ехать в Арлингтон. Я задалась целью узнать о всех, с кем был Никола, пока не был со мной. Их оказалось так много. А Блэр? Драгов тяжко вздохнул. Это не описать словами. Просто надо увидеть. Но тебе в любом случае придется с ней познакомиться. Почему? Засмеялась я, ведь он оказался просто раздавленным от этой перспективы. Никола перекатился на меня и прижался губами к шее. Я обращу тебя. Эти слова возбудили его, я чувствовала, и вспомнила укус, а также то, насколько приятным он был. Я не боялась ни вампира, ни того, что он мне предлагал. Тогда да, но прямо сейчас, спустя время и боль, что мы пережили и до сих пор не отпустили, нет. Я сделаю это очень скоро, потому что... Ну, ты не молодеешь, детка. Я сжала его волосы в кулак на макушке и ощутила, как растянулись его губы в улыбке. Драгов перестал дурачиться и посмотрел мне в глаза уже с полной серьезностью. «Потому что я просто ходячий труп без тебя и живее всех живых, когда ты рядом». «Ты правда мерзкий», — с улыбкой подметила я. «Это слишком мило, Нико». «Плевать». Он начал лениво водить пальцем от ключицы до шеи, и я точно знала, что у него на уме. «Ты так и не объяснил, какую в этом роль сыграет Блэр». «Она ведьма», — объяснил Никола, немного меня удивил. Я себе представила мамашу-вампиршу, у которой надо попросить благословения или что-то такое, но ведьма. Это меня взбодрило. И я даже села, упершись о столб стола. Круто. Она как моя бабушка. У нее десятки трав на все случаи жизни. Оу, до меня только что дошло, что моя бабушка тоже ведьма. Она не ведьма, пантерка, — заверил Никола устало. Видно было, что утро вступало в свои права и отнимало у него все силы. Вернее, большую часть из них отняла я. Что сказать, я скучала. Но она знает о нашем мире, потому что в ее роду были колдуны. Ты теперь можешь расспросить у нее. Можно я посплю, да? Он вырубился на моих ногах, обняв за талию. А я, запустив руку в густую шевелюру, еще долго гладила его, рассматривая каждую черточку. Злилась и радовалась одновременно. Злилась, потому что блондин оказался прав и смог затянуть дыру во мне всего за одну ночь, постоянно повторяя, что я его, и он больше не отпустит меня. А радовалась, потому что придумала целую кучу пакостей, чтобы отомстить ему за глупое решение меня оставить. Это был альтернативный способ выразить мой протест, раз держать ноги сомкнутыми не получилось. Вырезать дырочку в его одежде, притупить его колы, остричь волосы. Нет, я за них кого угодно порву. Вот вырезать дырочки — это да. Мне тоже хотелось спать, но ближе к полудню я все же проснулась. «Джия точно не поправится, если найдет вас так!» Услышала насмешливый голос над собой, где-то рядом хруст яблока. Я уже поняла, кто пожаловал, еще до того, как открыла глаза. Да, действительно, я ведь собиралась пойти в дом, а так и заснула с Нико на полу беседки, в чем мать родила. Спасибо, что здесь был плед, под которым нас с блондином и нашли. Мануэль и Юла. Драгов спал без единого признака жизни. Его грудь не вздымалась и ни единый мускул. «А нет!» Кое-что все-таки соблазнительно дрогнуло под пледом, и я, прикусив губу, посмотрела на столпевшихся возле беседки парней. «Валите отсюда! Кыш, болгары, кыш! Просто предупреждаю, что тебе пора сваливать!» Издевательски пропел Мануэль. Джи стало лучше, так что она идет сюда. О, черт! Я начала собираться, только колдун ушел и застыла с кожаной курткой Никола в руках, когда поняла, что рыжий все же остался. «Жутенько, правда?» Спросил он, рассматривая Николу. Он как дохляк. Ты уверена, что тебе нужен вампир, красотка? Я потерла средним пальцем переносицу, как бы намекая ему. У нас типа связь. Это большое дело, ясно? Юла послал мне роковую ухмылочку. Милая, ты просто еще не пробовала охотника. Поверь, с таким, как я, связь может быть куда приятней. Не дождавшись моего ответа, он подмигнул и, кусая чертово яблоко, удалился. Напросился вывод. Охотники задиры. Я нашла свое нижнее белье, но не успела снять с ветки ивы одежду до того, как бабуля вышла из дома с корзиной белья. Потому лучшее, что придумала, прыгнуть в воду. «Я знаю, с кем ты провела эту ночь, Мими». Недовольный осуждающий крик и мой смешок. «А с кем ее провела ты, Джия?» Она возмущенно охнула, а я нырнула под воду, чтобы не получить корзиной по голове. Когда рискнула вынырнуть, бабуля развешивала белье на берегу и все еще недовольно поглядывала на меня. «Ты все знала!» — обвинительно произнесла я. «Ты все это время знала о вампирах, колдунах и прочей нечисти. И ничего никогда не говорила, даже ни намека. О маме? Об этом можешь забыть!» — пригрозила бабушка и, тяжело вздохнув, покачала головой. «Ты тоже не должна была знать!» Я вышла на берег и забрала висящее у бабули на плече сухое полотенце. Она знала, что я буду плавать, но не ведьма ли? «Нико сказал, что ты не из высших», — начала я осторожно, когда она так и не продолжила разговор. «Но я очень в этом сомневаюсь». Джия отмахнулась и недовольно зыркнула на спящего в беседке вампира. Я перекрыла ей обзор и заявила на полном серьезе. «Он понравится тебе, если ты дашь ему шанс. Мне же понравился». «Он вампир», — зашипела бабуля. «Ну да, у всех минусы, знаешь ли. Мэй!» «Молчу. Расскажи о себе», — попросила я на полном серьезе и начала помогать ей с бельем. «Если Ману сказал правду, и эта твоя хворь возьмет верх, то...» «Я не хочу секретов, бабуль. Они уже не нужны, ведь я тоже стала частью этого мира». Теперь на ее лице была мука. Бросив простынь в корзину, она села на пень неподалеку и подняла голову в небо. Она часто так делала, закрывая глаза и подставляя лицо солнцу. «Мой дед был сильным колдуном», — наконец произнесла она, и, честно, меня затопило такое несказанное облегчение, что я не смогла сдержать улыбки. «Значит, ты все же ведьма». «Погоди, а я?» «Нет-нет, Мими, не торопись», — запротестовала Джия. «Колдунья сила передается по наследству только мужчинам. У твоего деда родился сын, мой отец. А у него я. Я носительница генов, но сама чарами не владею. Многое знаю и чую сердцем, но не колдую, как Мануэль, нет. От деда и отца мне достались рецепты зелий и целебных трав, и долголетия. Та хворь, что меня одолела, инородная. Проклятие Мэй. Ману не знает, кто его наслал, но говорит, что она сильная, и он должен быть рядом. Она недовольно поморщилась, а я улыбнулась, раскусив ее в два счета. «Ну и пускай. Может быть, ты слишком долго была одна, бабуля?» «Я была одна, потому что на то были причины, Мими», — возмутилась она. «Ты не понимаешь, ребенок. Колдовство — это сила для мужчин и проклятие для всех его женщин. Ведь в мире высших люди не выживают. Колдунам нужно размножаться, оставить после себя хотя бы одного сына их долг. Но часто они уходят из семей, чтобы враги не выследили их жен и дочерей. А если выследят, участь их ждет ужасная. Мой дед очень любил бабушку. Ему удалось оградить ее от беды. А вот моему отцу такого счастья судьба не подарила. Все высшие — кровожадные монстры, иной жизни не знают. Я очень хорошо усвоила этот урок. Я, Мэй, приняла решение прервать эту цепочку. На мне колдовская сила моего рода оборвется. Подойдя ближе, я непонимающе смотрела на бабулю. Она пыталась что-то сказать, но я была так далека от всей этой магии и тайн, которые она хранила. «Я люблю тебя, ты же знаешь», — произнесла она, взяв мою руку. «И твою маму очень люблю, несмотря на нашу ссору». «К чему ты клонишь, Джия?» — спросила я, сев на колени перед ней. «Твоя мать и ты не родные мне по крови. Я приютила ее, когда она была младенцем. Она ничего не знает, Мэй. Ты теперь знаешь. Ты всегда была и будешь моей Мими. Но в тебе нет ни капли колдовской крови. Ты не часть этого мира, и этот вампир не должен тебя обращать. Еще не поздно оборвать вашу связь. Ты не должна страдать, милая. Я всю жизнь посвятила тому, чтобы оградить вас с мамой от опасности». Глава 25. Я отпустила ее руку и отошла, чувствуя, что мне нужно больше свободного пространства. «Хорошо. Вау, вот это новости!» «Это не страшно, что я просто человек», — сказала скорее для себя, чем для нее. А потом и для нее. «Не страшно, что ты не моя родная бабушка, Джея, правда. Это не самая шокирующая новость, которую я слышала в своей жизни. Я смогу и это переварить». Она благодарно улыбнулась, но мне было что еще сказать. «Но то, что ты предложила, я принимать отказываюсь. Оборвать связь? Зачем? «Скажи мне, зачем Джия? Я ведь люблю его. Полюбила еще полгода назад, просто забыла об этом. Ты говоришь, что старалась оградить меня от боли. А как же быть с этим?» Я приложила ладонь к груди, где скакало взволнованное сердце. «Что делать с моими чувствами? Сильнее этого я никогда ничего не испытывала». «Забыла раз, забудешь еще», — твердо проговорила бабушка, да еще и так, будто вопрос уже решен. «Ману приготовит новое зелье». «Ни черта», — спылила я, — «не будет этого. Я благодарна тебе за заботу, но такие судьбоносные решения должна принимать я, раз они к моей жизни относятся. Ты-то при чем? Не ты ведь невеста вампира». «Но я жертва вампира», — повысила голос она и тут же закашлялась, сгибаясь пополам. Я страшно злилась на нее, но все равно не могла спокойно на это смотреть. Подбежав, начала гладить ее по спине и позвала на помощь Ману. Он выбежал из дома сразу же. Юла тоже вышел, но остался стоять в стороне. «Все в порядке», — заверила моя упрямая бабуля, отмахнувшись от руки колдуна. Она не договорила, но собиралась сделать это, потому что послала мне свой самый строгий взгляд. «Ты понятия не имеешь, кто такие вампиры. Думаешь, я за кривые зубы их не люблю? Вампир убил мою мать в отместку отцу за то, что тот не пожелал сварить ему зелье. За чертово зелье, Мэй, потому что у них нет ничего святого. Отец защищался, как умел, но и его жизнь вампир забрал. Мне и твоей матери повезло. Нас не было дома в ту ночь, мы гостили у бабушки в соседней деревне. Но поверь, та тварь бы и нас не пощадила. Не было бы твоей матери, и ты бы сейчас здесь не стояла». Она опять закашлялась, и Ману все же заставил ее встать. А после поднял на руки и отнес в дом. «Ну все, достаточно историй. Она уже все решила, Джия. Это бесполезный разговор, ты же знаешь. Она должна знать, с каким монстром собирается связать свою жизнь». Они скрылись в домике, оставив меня с чувством полнейшего опустошения. Я так и зависла, смотря перед собой пустым взором. Слова бабушки въелись в мой мозг ядовитым пятном. «Она права, красавица», — вставил свои 5 копеек охотник. «Даже Юле было не до шуток сейчас. И когда я послала ему... Ты что, решил меня добить?» Взгляд? Он с виноватым видом склонил голову на бок. «Когда жизненные рамки не ограничиваются столетием, все становится неважным», — задумчиво произнес он. «Особенно чужие жизни. Ни конь, ни зайчик. Он убивал раньше и много. Возможно, не по своей воле. Скорее, ему приходилось, потому что так у Драговых заведено. Он был частью клана и должен был выполнять приказы короля. Поодиночке вампиры не выживают. Им нужен клан, чтобы чувствовать себя в безопасности. Но очень часто случается так, что даже скопом они погибают от зубов оборотней или от рук охотников. Об этом твоя бабушка и говорила. Нико может пообещать тебе вечную преданность и свою любовь. Но он при всем желании не сможет обеспечить тебе безопасность и спокойную жизнь без боли и потерь. Однажды кто-то ворвется в ваш замок, склеп или подвал, где бы вы ни были, и нападет. Убьет одного из вас и покалечит второго, но оставит ему жизнь, чтобы он смотрел и умирал самой медленной и ужасной из всех смертей, в муках от боли и беспомощности. Теперь и охотник смотрел будто сквозь меня. «Ты ведь сейчас уже не о нас с Николой говоришь?» произнесла я, и Юла отмер. Надел маску шутника, беззаботно улыбнулся, но глаза никогда не врут, и боль в них скрыть невозможно. «Просто знай, что мое предложение все еще в силе», — подначил он и подмигнул. «Если только захочешь прокатиться верхом на охотнике...» «Господи, свали!» — посоветовала я, уходя от него к Нико. «Плевать, что они все думают. У них не было того, что было у меня. Полугодичной боли, с которой я могла сравнить все. Так вот, ничего не было хуже ее. Ничего и не может быть хуже потери любимого. Пускай он вампир, пускай ему придется убить меня. Если нам отведено вместе год или месяц, я с радостью посвящу их Николе. Мы и так потеряли 6». Я легла рядом с ним, залезла под плед и прижалась к теплой груди. Он хоть и спал, как убитый, но все равно обнял меня и стиснул в объятиях. Словно любимую игрушку. Пускай только попробуют отцепить нас друг от друга до заката. Раньше нас с Николой проснулся мой живот. Он издал протяжное завывающее урчание, и мой вампир с самым угрюмым видом начал подниматься. Ему не нужно было время на то, чтобы взбодриться. Он просто выключался и включался, когда ночь звала. Это круто. «Ты давно пил?» — спросила я сонно, подумав об этом только сейчас. Нико мог питаться любой кровью до тех пор, пока я не обращена и связь не закреплена окончательно. Но почему-то эта мысль вызывала во мне страшную ревность. То есть, если он просто пил из стаканчика, не беда. Но если его зубы были в чужой шее, я расцарапаю ему лицо. Где логика? Я не догадывалась, но так работала моя ревность. И кого? Последнее прозвучало явно зловеще. Нико перестал хмуриться, и теперь его брови поползли вверх. «Ты голодна. Я забыл тебя покормить, а ты думаешь обо мне?» «Что значит «забыл покормить»?» — спросила я и рассмеялась. «Мы же, кажется, уяснили, что я не твоя человеческая зверюшка». Он сел и развел руками. «Моя пантера». Я любила наши споры даже больше его улыбки. Нико подтянул меня к себе, чмокнул в губы, затем возле уха, в шею. Моя кожа покрылась мурашками, и знакомое возбуждение нахлынуло волной. «Укуси», — шепнула я томительно. «Нет!» — раздалось сокрушенное с другой стороны озера. Я недоуменно уставилась туда и с трудом разглядела в камышах Юлу. Он стоял там и глазел на нас. «Это что у него в руках?» — не поняла я, разглядев какую-то корявую палку. «Олень!» — буркнул Нико и заорал ему. «Ты был благодарным, охотник!» «Я был голодным!» — крикнул он с того берега. «И твоя невеста, кстати, тоже. Но Нико, она что, только что просила себя укусить? Нормальные люди так не делают. Ты попал на психопатку, парень!» Мы с блондином повернули головы, улыбнулись друг другу и синхронно выставили охотнику средние пальцы. А потом еще и поцеловались, потому что кое-кому явно завидно, а мы двое любители дразниться. Юла что-то заворчал, я не расслышала. Затем зашуршали кусты, и он исчез вместе со своей добычей. Охотничек. Я более чем уверена, что он ловит не только оленей. Но даже не успела расспросить об этом Нико, как из дома бабули раздался страшный крик. Ее. Мое сердце рухнуло в пятки, и я сорвалась с места, хотя на мне все еще было одно только нижнее белье. Нико благородно подал мне плед, а сам оделся на максимальной скорости. И когда я была у двери бабушкиной хижины, он возник прямо перед ней, уже одетым, и жестом меня остановил. Хотел проверить, что безопасно, а я сгорала от нетерпения. «Нико, пусти!» «Чужак!» — напряженно зашептал он и втянул воздух. Его лицо преобразилось на глазах. Челюсти и скулы стали острее, в глазах чистое безумие и неподконтрольная ярость. «Джия!» — нервно позвала я, пытаясь оттолкнуть стену перед собой. «Мэй, нет!» — на этот раз голос подал Мануэль. И сразу после жутко захрипел. Я даже до ручки дотянуться не успела, как Драгов снес меня с ног и повалил на землю. А спустя какие-то доли секунды вслед за нами полетела дверь бабушкиной хижины. Безумная сила снесла ее с петель и лишь благодаря Николе меня не приплющила. Не до конца понимая, что происходит, и задыхаясь от тяжести тела Нико на мне, я все же подняла голову и застыла в немом ужасе. На порог бабушкиного дома вышли двое, брюнеты в черном. Жуткие, зловещие. У одного на лице огромная татуировка в виде полумесяца, а у второго в руках измазанный кровью нож. Посмотрев на Николу, этот с ножом слезнул с лезвия кровь и медленно перевел убийственный взгляд на меня. Его глаза были красными, совершенно безумными. «Привет, братец», — проговорил он издевательски. «Ты, наконец, воссоединился со своей невестой. Не передать словами, как я рад. Но я могу написать тебе письмо. Ее кровью». Оба чужака улыбнулись так мерзко, что мне стало страшно. Но сомнений, кто пожаловал, больше не было. Тот с ножом точно Данил, и он пришел мстить за убитого отца. «Нико!» — позвала я сбивчиво, борясь с паникой из последних сил. Но, казалось, истошный крик вот-вот вырвется из меня, и я во все горло позову Джию. Я отказывалась верить, что чужаки так просто пришли и убили ее и Мануэля. Быть того не может. Он ведь колдун, ведающий, он должен был предвидеть. И тут я поняла, что второй, который был с Данилом, тоже колдун. Просто поняла. Тату полумесяца, его одежда и темная аура все кричало об этом. Что, если он сильнее Мануэля? Что, если он и наслал на бабушку ту хворь? Это бы многое объяснило. Я приехала к ней, а Нико за мной. Так они нас и выманили из вражеских земель на нейтральную территорию. А теперь Нико придется драться с ними насмерть. Ох, ну был еще и Юла. И я очень надеялась, что прямо сейчас он затаился в кустах и выжидал подходящего момента, чтобы напасть с эффектом неожиданности. Все эти мысли пулей пронеслись в голове, отвлекая меня от страха. Я очень пыталась успокоить себя и быть сильной для Николы. Ему нужно знать, что я справлюсь. Потому я покрепче сжала его плечи. Он так и не посмотрел на меня. Спустя секунду быстро поднял и закрыл от врагов собой. Его спина была каменной глыбой, а вены под молочной кожей взбугрились, потемнели. Я не видела его еще таким. Оборотни становились животными. А что насчет него? Была ли у вампиров какая-то жуткая боевая трансформация, о которой я не знала? Если да, то Нико был готов к ней. «Дан», — поприветствовал он немного издевательски. «А я вот не скучал. У меня что-то вроде свадебной подготовки. Суета, сам понимаешь. Не до разборок с родственниками». «Понимаю», — протянул тот и скривил губы, обнажая заостренные клыки. Я подглядывала за ним из-за плеча Николы, мертвой хваткой сжав в кулаки его футболку. Она, к слову, была натянута до предела, потому что его грудная клетка расширилась на несколько размеров. За спиной я услышала треск и, не удержавшись, обернулась. Секундное облегчение от мысли, что это Юла подоспел, вмиг сменилось еще большим ужасом. Еще больше чужаков. Пятеро. Все вампиры. У всех обнажены клыки. А Дан просто давал им знак, призывал к действию. И они показались, окружив нас плотным кольцом. «Семеро на одного!» — не выдержала и зло процедила. «И это у вас, вампиров, считается справедливостью?» Мерзкий хохот резанул по ушам, и слова Данаила прозвучали грохотом в моей голове, вызывая адскую боль. «О, так ты, оказывается, не посвятил свою человеческую зверюшку в свою тайну?» Этим он дал понять, что следит за нами какое-то время. «Человеческая зверюшка — это наша с Нико шутка. Не волнуйся, Мэй, мне он тоже ничего очень долгое время не говорил. Что сильнее, чем кажется. А я ведь знаю его на сотню лет больше». На последних словах его голос в моей голове стих, и боль отступила. «О, нет, нет!» — произнес Никола, как будто отчитывал вредного ребенка. Но при этом в каждом звуке слышалась ярость. «Ты не залезешь в ее голову, Дан! Тебе там места нет, она только моя!» «Да что ты!» — вмешался колдун. Он склонил голову на бок и посмотрел прямо мне в глаза. Я даже их цвет рассмотреть не успела. Сразу отвела взгляд, понимая, что ничем хорошим это не закончится. Никола пошатнулся, будто его ударил невидимка. И я догадывалась, чьих это рук дело. Вернее, магии. Я не могла стоять просто так, зная, что его пытают прямо сейчас, и он выступает моим щитом. Меня бомбило от этой мысли, разрывало на части. Отпустив его майку, я показалась из-за спины и посмотрела уроду с татуировкой в глаза, с вызовом. «А фокусы с исчезновением ты делать умеешь?» «Мэй!» — процедил Нико до неузнаваемости охрипшим голосом. Он не мог сдвинуться с места, но потянулся ко мне рукой. А колдун тем временем лениво перевел взгляд на меня, и я упала. Вот так сразу. Тело просто перестало слушаться. Ноги отказали, чернота застелила глаза. Нет, я была в сознании. Отчетливо слышала ругань Николы и даже смогла увидеть его лицо спустя какое-то мгновение. Но вот то, что он поднял меня на руки, совсем не чувствовала. Так, наверное, странно и пугающе себя чувствуют полностью парализованные люди. Я хотела закричать, но не смогла. И даже стекающих по щекам слез не чувствовала. Просто знала, что они есть. «О, Клодий!» Восторженный голос Дана вызвал лютую ненависть, как и фокусы колдуна. «Ты только посмотри на эту сладкую парочку. Какая дерзкая, смелая людишка, и какой нежный, заботливый с ней Никола. Я его не узнаю. Это точно ты, Нико? Тебя словно подменили. Когда, брат? Когда ты успел так кардинально измениться? И главное, зачем? Эх, Нико, ты выбрал себе врага не по силе. Зря ты пошел против отца. Его убил не ты. Но ты был с ними. А теперь я новый король. И знаешь, каким был мой первый приказ? Убить те...» Над моей головой пронесся свист, и речи Дана оборвались. Почти сразу контроль над телом вернулся ко мне. Но они все двигались так быстро, что я едва ли могла понимать, что происходит. Нико исчез. Я куда-то полетела, не ожидая от него ничего подобного. И сразу же оказалась в руках невесть откуда появившегося Юлы. Вот теперь наступило несказанное облегчение. «Беседку, Мэй!» — скомандовал он, ставя меня на ноги и подталкивая вперед. «Сиди там!» Я обернулась и начала пятиться, смотря во все глаза, как движутся эти существа тени. Очень пыталась уловить Николу, но он был потрясающе быстрым, как и Юла. Оба убивали вампиров, двигаясь между ними, как заводные. Ох, теперь я поняла, почему Юла. Он казался буквально неуловимым и таким же быстрым, как вампиры. Клодий наблюдал за ними со скучающим видом, будто бы вообще не понимал, чего сюда пришел. А вот когда я увидела Данейла, мое сердце загрохотало даже в ушах. Из его груди торчал огромный металлический кол. И сам вампир словно замер, открыв рот, так и не договорив. Но не похоже было, что он мертв. Просто парализован, как секундой ранее. Колы. Я вспомнила про парочку в чемодане Нико и побежала туда. Нашла их быстро, схватила в обе руки, но вернуться к дому не решалась. Это была глупейшая из затей. Только что Нико швырнул вампира в дерево с такой легкостью, будто тот был пушинкой, и клыкастый червяк просто переломал ствол. Я бы после такого не выжила, но вампир выжил. Разозлился, зашипел и снова рванулся на Нико, пока тот отбивал атаку другого. Юла бросил ему кол. Никола вонзил его в сердце врагу, а после открутил шею. И вот тогда обезглавленное тело моментально иссохло, превратилось в пыль точно как в фильмах, но не голова. Она осталась валяться на земле. Я мгновенно перевела взгляд на Дана. Его можно было убить только так, обезглавить. Только ни Нико, ни Юла никак не могли расквитаться с пешками, чтобы подобраться к королю. Когда врагов осталось всего трое, Клодий неторопливо подошел к Дану, обхватил ладонью кол и вытащил его с таким видом, будто его вовсе не жизнь соратника беспокоила, а куда больше интересовала вещица. Покрутив кол в руке, он осмотрел наконечник. Даже слизнул кровь с пальца. После чего довольно хмыкнул. Данейл начал отмирать, приходить в себя. Закрыл рот, сцепил зубы и быстро нашел взглядом меня. Я была в диком ужасе, когда он спустился со ступенек и направился ко мне с особо кровожадным выражением на его посеревшем лице. «Юла!» — крикнул Никола, и охотник бросился Дану наперерез. А потом случилось худшее из того, что могли увидеть мои глаза. Клодий метнул тот чертов кол в Николу, попав ему прямо в грудь. Он моментально замер, и один из троих вампиров запрыгнул ему на плечи, схватившись за голову. Время для меня остановилось, мир перестал существовать. Смерть встала за спиной, запустила свои липкие холодные пальцы, сжала горло и шепнула. «Погибнет он, погибнешь и ты». Глава 26. Я завизжала, хотя бы этим пытаясь отвлечь вампиров. Бросилась вперед, не отдавая себе отчет, не представляя, что смогу сделать, и врезалась в грудь Дана, который ускорился, чтобы меня перехватить. Юла так и не успел. Но я сейчас хотела только, чтобы он вернулся и помог Николе, уберег его от смерти. «Юла!» — заорала я ему сквозь слезы, а после и Дану. «Останови их, пожалуйста, прошу, я все сделаю». «О-о-о!» — протянул он насмешливо. «Ты слышал, Нико? Она все сделает. Ты ведь знаешь, что это значит, правда? Помнишь? Они всегда так говорят. И всегда все делают, какие бы задания мы им ни давали». Никола смотрел прямо мне в глаза убийственным взглядом. Он все видел и слышал, но не мог сделать ничего. Я знала, как он сходит с ума от беспомощности сейчас, но все равно радовалась каждой секунде, пока он все еще был жив. И если мои мучения продлят этот момент, я готова страдать. «Все, что скажешь», — повторила я Дану, сжимая в кулаках колы. «Не делай глупостей, Данейл», — вставил свое слово Юла, так и застыв в шаге от нас. Он сам не знал, какой выбор сделать. Оттолкнуть от меня Дана, как просил Нико, либо броситься ему на помощь. Я могла только молиться, что он сделает правильный выбор и что успеет добежать до блондина до того, как ему скрутят шею. Господи, кого я обманывала? Для Надежды просто не было места. Мы все погибнем. Они уже победили, а ведь колдун даже не применял свою силу. Он мог бы оглушить любого, как сделал со мной. «Не делать глупостей?» — повторил Дан, даже не глядя на Юлу. Он стоял к ним всем спиной, прожигая меня скользким взглядом. «Я смотрю на эту малышку, и в моей голове, Юла, одни только грязные и мерзкие глупости. Она же буквально умоляет меня опустошить ее во всех смыслах». Нико дернулся снова, будто собирал все силы из внутренних источников, чтобы просто пошевелиться и дать мне понять, что я полная дура. Если бы у нас был шанс выжить, он бы отшлепал меня как следует, я знаю. Он бы, может, даже стер мне память еще на какое-то время, черт. А ведь теперь тот его поступок казался такой мелочью по сравнению с этим. Все познается в сравнении, истина. «Я простила», — произнесла я губами, смотря только на Нико. Хотела, чтобы он знал, что все это только потому, что я люблю его. И все, что было, не имеет больше никакого значения. Я встала на колени. «Кайф!» — протянул сукин сын, положив окровавленные пальцы на мой подбородок. Дан потянул вверх мое лицо, пытаясь привлечь взгляд, но моей вселенной был только Нико. Всегда. «Послушная кукла. Что может быть лучше, а, Никола? Что приказать ей делать? Лизать мои ботинки? Помнишь, как цвета лизала твои?» На этот раз взорвался Юла, но не приблизился, а рассмеялся. «Черт, Дан, ты жалок! Лизать ботинки — это все, что ты можешь предложить своим жертвам? Ах, точно! У тебя ведь так и не стоит. А ведь мы наверняка еще не знаем об этой особенности вампиров. Но теперь я более чем уверена, она разочарована». Он перестал провоцировать вампира и посмотрел мне в глаза так серьезно, как тогда, в наш последний разговор. «Видишь, детка, охотники все же лучше. У нас всегда стоит колом на красавицу вроде тебя». Он ведь не зря так сказал, верно? «Эй, Дан, как насчет того, чтобы полизать мои ботинки?» — спросил Юла и занес ногу, точно собираясь врезать ею по роже Данила. У меня была секунда на размышление. Охотник специально двигался медленнее обычного, чтобы Данил успел поставить блок. И только он отнял руку от моего лица, я со всей дури вонзила кол в его яйца, а второй в бедро. И секунды не прошло, как Юла снес меня с ног, защищая от смертельного удара Данила. Он спас меня. Он сделал выбор. Но неправильный. «Нет!» — заорала я, панически колотя охотника по спине. «Иди к Нико, пожалуйста!» Я боялась смотреть. Юла оставил меня на земле у Ивы и исчез, возвращаясь к драке с Данилом. А мне нужны были секунды, чтобы просто отдышаться и заставить себя поднять голову. Я знала, что если не увижу Нико живым, мне конец. Это разорвет меня, уничтожит или сломает навсегда. И все же я нашла в себе силы сесть и посмотреть. Он жив. Он все еще жив. Мысль током пронеслась по венам, дав сердцу мощный заряд, и оно бешено заколотилось с новой силой. Нико пытливо смотрел мне в глаза, сжимая челюсти до почернения вен под глазами, и был ужасен в своей ненависти. А еще силен, как черт. Я поняла, что вампиру, который пытается свернуть Нико шею, попросту не хватает силенок. Вспомнила все те разы, когда он защищал меня. Появлялся рядом, разгоняя дураков одним только взглядом. Тогда ему стоило всего только разозлиться. «Эй, блондиночка!» — крикнула я сквозь слезы. Не знаю, как и почему, но это худшее в мире подбадривание ему помогло. Он поверил в себя так же, как я верила. Его синие глаза залило черными чернилами, и темные вены теперь проступили по всему телу и лицу. Он напоминал демона, даже взревел, как исчадие ада, до неузнаваемости низким сиплым голосом. Двое вампиров держали его за руки, подгоняя третьего быстрее с ним покончить. Но тот не мог. А Нико, несмотря на кол в груди, начал отмирать. Пока Юла пытался справиться с Данилом, колдун все стоял у входа в дом. Теперь оживленно наблюдая за моим любимым. Если даже его впечатлила сила Николы, то он точно делал невозможное ради меня. Он дернул руки так сильно и быстро, что просто вырвал конечности двух вампиров, державших его. И я, и они пребывали в полном ступоре от произошедшего. Но не Нико. Он, кажется, больше не был собой, а стал чем-то обезумевшим, безудержным, самой смертью. Заминка стоила врагам жизней. Вырвав из собственного сердца кол и даже не поморщившись, он воткнул его в глаз уроду, который держал его шею. А дальше началось кровавое месиво, на которое я при других обстоятельствах не могла смотреть. Но сейчас не отрывала глаз. Во мне проснулась кровожадность, жестокость, желание уничтожить всех их самым болезненным способом. Ведь это они пришли с войной. Они ворвались в наши жизни, посеяв хаос, боль и страх. Так пусть теперь пожинают плоды. Я была настолько безжалостна к врагам, насколько горда своим мужчиной. В момент, когда он добивал последнего вампира, Дан тоже разозлился. Нет, он и близко не выглядел таким страшным, как мой Никола, но он был силен. Юла быстро отбивал атаки и даже успевал наносить свои, и все же ему не хватало мощи удара. Жутким ревом Данил сделал обманный выпад и ногой толкнул охотника с такой силой, что его ноги оторвались от земли, и он улетел в ближайшее дерево. Разломал его пополам и застрял под завалом мощного ствола. Они все двигались так невероятно быстро. Я просто не успела проследить, даже понять. Казалось бы, считанное мгновение. Мой мозг обрабатывал информацию так быстро, как мог, улавливая движения со всех сторон. Я убедилась, что охотник жив и даже почти освободился. А Клодий все еще стоит и с восторгом смотрит, как Нико отрывает голову последнему вампиру. Поймала полный ненависти и зверства взгляд Дана. Опустила глаза на скупую, но удовлетворенную улыбку. Даже услышала рев Николы, жуткий и пугающий. И лишь тогда ощутила острый укол, а за ним тупую боль. «Нет!» — заорал Нико, но так и не успел добежать ко мне, потому что Данил перекрыл ему путь. И теперь эти двое вступили в смертельную схватку. Я боялась спускать глаз с Николы, но пальцы утонули в чем-то липком, и ноющая боль в животе все же притянула мой взгляд. «Нет, Мэй, детка!» — услышала я взволнованный голос Юлы. Кровь на моих руках. И в животе что-то острое, металлическое, обжигающее. Эта боль мне вовсе не причудилась, а белые точки в глазах — не узоры воображения. «О, нет!» — произнесла и ощутила на языке привкус крови. Все становилось реальным. Мой мозг начал понимать. Дан ранил меня. Что-то метнуло, я даже не увидела, как это произошло. Охотник схватил меня за плечи как раз в момент, когда я почувствовала слабость в глазах и туман в голове. «Мэй!» Никола звал меня. Он был рядом. Я и чувствовала, и видела мелькание теней боковым зрением. Но сама упала. Юла бережно уложил меня на траву, навис сверху и начал разговаривать со мной. «Не теряй сознание, слышишь? Борись с этим, давай, черт! Ты слишком слаба для этого. Я ведь даже не знаю, как долго люди держатся. Я...» Слова оборвались невнятным хрипом. Охотник закрыл мою рану рукой, надавил чуть сильнее, чем я могла вынести, но вместо крика из горла вырвался кашель. Было так холодно и больно. Безумно. «Прости, Мэй», — суетливо пробормотал Юла. Его лицо перед глазами поплыло. Мне не хотелось во тьму, но она утягивала меня, не давая шанса. Я ведь просто человек. Мне не подконтрольны такие силы. «Клодий, мать твою, сделай что-то! Чего ты хочешь, а? Назови цену, колдун, и спаси ее, к чертям тебя собачьим! Это ведь твой яд на сюрикене!» Среди всех этих голосов, слившихся в одно беспорядочное гудение, я отчетливо слышала только Николу, хоть он и звучал иначе. «Детка, держись, не смей!» Я хотела ответить ему, что не могу больше, не хватает сил, но губы лишь дрогнули. Темнота теперь казалась не такой уж мерзкой и холодной. Я знала, что все равно все когда-нибудь закончится. А в такие моменты, как никогда, осознаешь, что вся жизнь, все эти прожитые годы, поездки, ссоры, слезы, смех, друзья, работа — настолько неважно и мелочно. И даже не понять, а зачем, собственно, это? Для чего? Что наши жизни в масштабе Вселенной? И что потом за этой темнотой? Перерождение и по кругу? Тогда, может быть, Никола найдет меня снова через лет так 20. Я опять не буду помнить, но он без труда завоюет мое сердце, в этом сомнений нет. Эта последняя мысль действительно меня порадовала. После нее уже ничего не было. Если только Клодий, который опять проник в мою голову, и теперь его голос доносился не только снаружи, но вообще повсюду. «А почему бы тебе самому не спасти ее, охотник? Для чего, по-твоему, Блэр послала тебя, олух? Укус и боль. Так много, что она отогнала тьму. Я открыла глаза, видя яркое небо над собой так отчетливо, как никогда. Как будто сама уже подлетела к небесам и почти коснулась пушистого облака. Еще подумала, что глупо как-то. Как бы я его коснулась? Оно же не из ваты, как считают дети. И все же такое чувство, что я была наверху. Но какая-то сила клешнями вцепилась в меня и со всей силы потянула обратно. Голоса Юлы и Николы зазвучали все громче. Я рухнула на землю, разбилась на осколки и хрипло застонала от новой волны боли, разогнавшейся от шеи вдоль позвоночника. Глаза застелила красная пелена. Кровь. Она была повсюду, куда ни глянь. «Открой рот, Мэй! Пей!» Громкий приказ резанул по ушам, и не только он. Теперь все звуки обострились, долбили по нервам. «Не трогай ее, она моя!» «Не будь дураком, Нико, займись Даном. Она уже одной ногой там!» Злой крик надо мной и уже тихо у самого уха. «Хорошо, умница, а теперь глотай». Вкус крови, гадкий, металлический. Как они это терпят? Впрочем, после вкусия она оставляет сладкое, вязкое, как от крепленного вина. «Не сопротивляйся, Мэй, плыви по течению и возвращайся. Иначе действительно, зачем Блэр послала меня? Борись ради Николы, ты нужна ему. Ну и... теперь и мне». Я понятия не имела, о чем шептал Юла. Главное, что его голос, запах и мягкие поглаживания по голове казались чистым блаженством. Впрочем, оно длилось какие-то секунды, а потом тьма все же победила. Глава 27. Никола. Я хорошо знал свою силу. Всегда был чуточку сильнее Дана. Даже не приходилось потеть, и он это знал. Потому пришел подготовленным. Без понятия, какими зельями поил их Клодий, но новый король и его крысы оказались сильнее, чем я помнил. В какой-то момент мне даже показалось, что вот оно. Дно моих резервов. Дальше некуда. Но Мэй опять меня удивила. У нее мое сердце, в ней моя сила. Они не ее пытали, а меня рубили по кускам. И зверь внутри меня, которого я с рождения держал в узде, вырвался наружу. Сюрприз, ублюдки. Поприветствуйте моего демона. Он так разбуянился, что пробил то самое дно, и я получил столько дополнительной силы, сколько еще никогда не знал. Она все прибывала и прибывала из незримого источника, и я буквально чувствовал, как она течет по венам и бросает вызов силам природы. Я покорил вампирскую натуру, заткнул ее поглубже и дал волю тому, кто способен защитить невесту. «Тебе никогда не надо было трогать ее», — проговорил я, когда мои руки сомкнулись на шее Данайла. Мы оба дрались в полную силу, но спустя всего несколько минут Дан уже был истощен, а я нет. И я знал, что добью его. У меня не было ни одной сраной причины оставлять ему жизнь. И даже моя вампирская сущность, крепко переплетенная по крови с Данайлом, не воспротивилась этому решению, потому что между Мэй и всем миром я всегда буду выбирать ее. «Это тебе никогда не надо было предавать семью», — просипел он и оскалился кровавой улыбкой. «Ты умрешь». Я поднял брата над землей, и как только он осознал, что ему не хватит сил в руках, чтобы разжать мою хватку, в глазах блеснул страх. Он метнул взгляд в Клода, ища у колдуна помощи, но мне было плевать. Каким-то хреном я знал, что стерплю все. Переломы, колы в сердце, попытки проникнуть в мою голову, чтобы выжечь мозг, даже самый страшный яд. Ничего не было страшнее и сильнее того, что текло по моим венам. Единственное, что могло убить меня сейчас — потеря смысла существования. Я метнул взгляд на Мэй и понял, что Юла, мать его, прав. Моя девочка одной ногой там, и если бы ублюдок Дан не встал на моем пути, я бы добрался до нее вовремя. Демоны. Если бы он вообще не появился, она не страдала бы сейчас в агонии. Моя семья — Мэйлин и Яна. Ты будешь гореть в гребаном аду и вспоминать их имена. «Клод, помоги!» Последние слова короля вампиров, и я буквально испил его душу, сломав хребет. Не замечая, что его пальцы впились в мою кожу до крови, что в груди дыра и все кости словно пропустили через мясорубку, я сделал последнее, чтобы завершить ритуал убийства. Оторвал его поганую голову, толкнув тело ботинком и бросил череп под ноги Клоду. «Ты следующий!» — просипел я, тяжело дыша. Демону был нужен воздух, Грудь болела и ныла от сломанных ребер. Но с каждым вздохом он получал все больше энергии, исцеляя меня. Клодий засмеялся, поднял руки, кивнув в сторону Мэй и Юлы. «Я, кажется, не трогал тебя, верно? Займись лучше своей невестой. Я не собираюсь бить в спину». Он кретин, если думал, что я так просто поверю его словам. Но в любом случае я собирался к Мэй, и больше никто не собирался препятствовать этому. Смел Юлу, который позволил себе лапать ее, и внимательно осмотрел рану. Так много крови на ней, моей драгоценной крови. Руки затряслись, дрожи не унять. «Ты бы видел сейчас свою рожу», — заворчал охотник, поднимаясь с земли. Он быстро отряхнулся и опять навис над Мэй, будто его к ней пришили. «Хорошо, что твоя подружка не видит. Свалил. Займись лучше Клодом». «Ты опоздал, Никола», — произнес Юла и отскочил, только я поднял на него глаза. Он ведь понимал, что я сейчас не в том состоянии, чтобы обмениваться комплиментами. Понимал, а все равно продолжил. Когда я говорил, что она не продержится дольше, я именно это имел в виду. Я все еще смотрел на него, как на недоразумение, но в голове кувалдой забилась мысль. Опоздал. «Нет», — качнул головой и прижал Мэй к себе. Смотреть на нее всю в крови было пыткой. Но я вырвал чертово лезвие из ее живота и зажал рану. Она даже не дрогнула. Ее лицо побледнело, и удары сердца были совсем слабыми. Но я все же слышал их. Только этот звук и помогал мне не слететь с катушек. Кровь была на ее шее и губах, но запах казался чужим. Вдохнув его глубже, я глянул на охотника. «Мне пришлось», — сказал он, и меня буквально прорвало от мысли, что он действительно сделал это. То есть... Он ведь обратил ее! Обратил мою Мэй! Эта гребаный полукровка опоил ее своей кровью. «Ты, б***ь, охренел?» Спросил я так тихо, что гул в голове был громче этих голосов. Демон был готов разорвать этого рыжего придурка, и я не знал, как его сдерживать. «Она умирала!» — заорал Юла. «Адан, как ты заметил, не собирался тебя пускать к ней. Он хотел, чтобы ты увидел ее смерть и сдался. Тогда бы он легко тебя победил. Остынь, Нико!» Слова действовали с обратным эффектом. Я просто не мог избавиться от мысли, что в те секунды, пока я дрался и думал, что Юла позаботится о ней, сделает что-то, чтобы облегчить ее боль, он кусал ее. Его клыки были в ней. Его яд просочился в ее кровь. «Главное, она будет жить», — все говорил охотник, а мне приходилось крепче прижимать к себе Мэй, чтобы не броситься на него прямо сейчас. «Процесс запущен. Она скоро очнется, ты знаешь. На это нужно 5 часов. И лучше бы тебе быть рядом, когда она откроет глаза. С нормальной рожей. Эй, ты сломаешь ей все кости, отпусти, придурок». А вот это все. Он смеет защищать мою пару от меня же? Я аккуратно уложил свое сокровище и заревел, больше не в силах сдерживать ярость. Где-то на задворках сознания прозвучал голос вампирской сущности, что Юлу нельзя убивать. Нельзя. Ведь это причинит боль Мэй. Но демон и слушать не хотел этот бред. «Она моя!» — заорал я. «Только моя, ты никогда и пальцем ее не тронешь. Я и не с... Беги!» — хрипло предупредил я, ломая себя изнутри. «Не могу это контролировать». «В этом-то и проблема», — прозвучал голос, который я уже и не думал услышать. Странно это осознавать, но прямо сейчас даже был рад ему. Клодий. Неустраненная опасность, с которой я никак не оставлю Мэй. А значит, у Юлы действительно есть все шансы сбежать. Вот только придурок не торопился. Он со скоростью ветра оббежал меня по дуге и встал между мной и Клодом, приняв защитную позу. Знал я, что он защищает не меня, а ее. И это тоже безумно. Адски злило. Разум покинул меня. Осталась чистая ярость. Когда я метнул в Юлу сюрикен, что вырвал из Мэй. Он не успел полностью увернуться, хотя должен был ожидать атаки от меня. Я же предупредил. «Твою мать, Нико, серьезно!» — завопил он и с шипением вырвал лезвие из плеча. «Жаль, не шея. Он отравлен, придурок. Теперь рана будет затягиваться вечность. И угадай, чья кровь мне понадобится». Он даже думать о чем-то подобном не должен был. А чтобы еще и вслух произнести, я бросился на него. И на этот раз Юла не увернулся. Ему даже не удалось поставить блок. Я сломал ему руку, и он с криками и матами упал на колени. У него был шанс бежать, а теперь я не мог уже остановиться, нанося все новые и новые удары, вымещая свою злость на то, что он посмел отнять часть нашей с моей связи. Это должно было быть чем-то особенным для нас. Не так я себе представлял ее обращение, не так, мать вашу. «Ты хочешь себя контролировать», — прозвучал голос Клодия наяву и в моей голове, такой спокойный, умиротворяющий, парализующий. Я ставил кулак, так и не добив Юлу. На его роже уже не оставалось живого места, но он с вызовом смотрел мне в глаза, говоря, что я не смогу победить, даже если прикончу его. Не верну время вспять, не изменю того, что он натворил. Черт. Демон — сильнейшее существо на земле. Продолжил рассуждать колдун. Я смотрел на охотника, но все мое внимание было сосредоточено на голосе Клода. «Твой демон словно слабая мышца, только проклюнулся, и ты не успел его накачать как следует. Потому мне хватает сил его сдерживать. Пожалуй, только мне. Ну, ладно. Возможно, еще и Блэр. Но заметь, Никола, ведьма занята. Ей хорошо в ее сумасшедшем мирке с ее таким же ненормальным оборотнем. Славная парочка. Я за них рад. Но давай к сути. Вампиры не уживаются с ведьмами. А вот с колдунами другое дело». Я выпрямился, повернулся к колдуну, и он начал спускаться со ступеней ко мне. Краем глаза заметил, как Юла поднимается и плавно обходит меня, направляясь к Мэй. Я слушал колдуна, но мысль, что к моей невесте прикоснется этот клоун. «Он не тронет ее», — заверил колдун и продолжил говорить. «Сегодня судьбоносный день, но ни один из вас еще этого не осознал в полной мере. Давайте хорошенько подумаем, что только что произошло». Он загнул один палец. «Никола убил короля вампиров, последнего сына Вазила. Хм, и кто же теперь займет трон?» Он красноречиво посмотрел на меня, предлагая мне продолжить. Мне не нравилось то, что демон слабел, словно голос Клодия действовал на него как снотворное. Он попросту перестал чувствовать опасность и начал отступать. Но я прекрасно знал, что не имею к этому отношения. Соответственно, ничего естественного в этом не было. Колдун принуждал меня. «Ты Драгов, Никола», — вставил свое слово Юла. И даже когда я шикнул на него, не заткнулся. «Упрямый кретин! Я был свидетелем битвы, и все охотники признают тебя новым королем». «Заткнись!» — предупредил в последний раз, а затем приказал и колдуну. «Убери свои чары». «Еще немного, и ты вернешь себе контроль», — заверил Клод, да невыносимого спокойно. «Чертов пророк! Ты хочешь этого, иначе бы давно вышвырнул меня из своей головы. Но давай опять порассуждаем логически. Итак, с этого дня ты новый король вампиров, что полностью заслуженно, и я готов засвидетельствовать. Это дает тебе полное право вернуться в Болгарию и навести там порядок. Заметь, после смерти Вазила твои дальние родственнички ушли в отрыв и устроили резню среди мирного населения. А Дан был слишком занят выслеживанием твоей невесты, чтобы приструнить их. В итоге в вашем родовом замке полнейший бардак. Кто-то даже посмел устроить там вечеринку. А кто-то совсем наглый пририсовал рожки твоему покойному дяде. Вырвать бы ему руки. «Чего тебе надо, Клод?» Все еще злясь, но уже ощутимо спокойнее, спросил я. «Черт, а ведь он прав. Контроль действительно возвращается». «Торопишься, да?» — издевательски произнес он. — Понимаю. Тогда ко второму событию. Если ты вернешься на родину, то явно не один. С Мэй все будет хорошо, вангую. Она обратится в миленькую кровососку, и вы будете действительно мерзкими в своей ненасытности друг другом. Но в целом предрекаю вам счастливую жизнь. Но долгую ли? Он клацнул языком и поджал губы. Остановился всего в шаге от меня. То ли слишком беспечный, то ли в самом деле верит, что не нападу. А вот на этом месте я бы хотел перейти к последнему важному событию этой ночи. Он зажал третий палец и развел руками, показывая мне, что безопасен. Ну да. Новым королю и королеве понадобится колдун. Могущественный. Под стать сильнейшему вампиру всех времен которым тебе, Никола, предначертано стать в не таком уж далеком будущем. Не забывай про демонскую силу, которую тебе не приструнить без помощи опытного психоаналитика. Он хмыкнул. В общем, предлагаю свою кандидатуру. Я видел, на что ты способен. Ты мне подходишь. Ты увидел, на что способен я. Ну, и выводы, надеюсь, сделаешь правильные. Демон во мне уснул. А вот вампирья суть порядком тормозила. Мне ведь не послышалось? Ты совсем больной, Клод? Высказал мои мысли Юла. Вопрос был риторический. Мы это оба понимали, но не Клод. Он всерьез решил поспорить с этим. Но мой кулак, прилетевший в его самодовольную морду, остановил эти потуги. Это был даже не вопрос. Поправил я и замахнулся опять. Клод выставил ладонь, как будто управлял невидимым щитом, и мой кулак врезался в это магическое поле. Хватит марать руки, Нико. Я рассчитывал на цивилизованный разговор. Не разочаровывай меня. На это мне хотелось смеяться. Мне плевать на твое мнение, но ты и правда не в себе, раз считаешь, что после всего я еще и приглашу тебя в семью. Считаешь меня своим врагом? А ты подумай хорошенько, — воскликнул он. Тебе и твоей сестре не было места рядом с Вазелом. Ты давно перерос своего дядю, и он это понимал. Но пока ты был под его крылом и контролем, не трогал. Он осатанил, когда ты ушел. И он бы не дал вам с сестрой жизни. Его давно надо было убрать с игровой арены. И ни для кого не секрет, что только колдунам это под силу. Это как партия в шахматы, парень. Чем хитрее ходы, тем больше шансов выиграть. Что тебе сделал я? Он рассмеялся и опять начал загибать пальцы. Надоумил Блэр собрать армию против Вазела. Привел тебе Дана на убой. Пробудил твоего демона. Я сделал это, Нико. Перебрав десятки комбинаций. А теперь у тебя есть все. Я преподнес тебе на золотом блюдечке с красной каемочкой трон, власть, силу и невесту. Осталось одно единственное — безопасность. Тебе нужен колдун для связи с внешним миром и предвещения опасности. Намного сильнее того, что был у Вазела. Ману уже стар, и, кстати, учти то, что он и его несвежая подружка живы благодаря мне. Вместо яда я смазал нож Дана восстанавливающим зельем. Вот Мэй обрадуется, когда очнется. Я не догонял. Он что, в самом деле считал себя вершителем моей судьбы? Глянул на Юлу, и охотник покрутил пальцем у виска, намекая, что наш общий знакомый псих. «Отойди от нее!» Раздраженно рыкнул и вновь вернулся к Клоду. «Ты причинил ей боль. Всего-то отключил на время». Сразу вставил свое слово Клод. «Сам у нее спросишь, было ли больно? В любом случае, твой демон пробудился бы только ради нее. Ну хорошо. Признаю, мои методы несколько эксцентричны, но почему, черт возьми, Блэр это всегда сходит с рук, а меня считают чокнутым фанатиком? Я всего-то хотел навести порядок на родине и вернуться, наконец, в Европу. Знаешь ли, по милости твоего дяди никто меня там не жаловал. Мы нужны друг другу, Нико. Я позабочусь о тебе и твоем клане. Чего ты хочешь? Кровную клятву, а? Хорошо. Я готов присягнуть тебе на верность. Даже так? Вот теперь я был по-настоящему заинтригован. Мануэль считался сильнейшим колдуном еще лет 10 назад. Но как же беспощадно время. Он начал слабеть и к тому же устал от вечных капризов Вазела. Я понимаю его желание скрыться в тихом местечке и просто пожить в свое удовольствие. Помимо него я знаю только двух колдунов — Закари и Клода. Братья, которые всегда по разные стороны баррикад. Мама доверяла Закари. Я даже не думал о том, чтобы вернуться в Софию. Но если и наступит этот день, я бы предпочел пригласить его в качестве своего связного. Но согласится ли он? Зак, в принципе, не любитель сидеть на одном месте. «Глупо отказываться от помощи колдуна, Нико», — с насмешкой произнес Клод. Он говорил так, будто уже убедил меня. Хм, неужели я сейчас всерьез задумался о том, какой бы могла быть жизнь с ним? «Сам понимаешь, что вампирам мало кому нравится служить. У вас прескверный характер, да еще и это ваша жажда. Большинство кланов только мечтают о такой роскоши, как придворный колдун. А я сам к тебе пришел». потому что знаю, что ты единственный достоин моей силы. Ну же, Нико, думай. Дай мне хотя бы шанс проявить себя». Он достал свой клинок и начал играть им, крутя между пальцами. «Одно мое «да», и он даст клятву верности. И все же я не торопился. Чутье прямо-таки вопило не доверять тому, кто помогал ранить мою девочку. Это ведь абсурд. Мэйна костыляет мне за это. «Добей его, Нико», — высказался Юла, будто кто-то его спрашивал. «Да, добей меня, Нико», — передразнил Клод. «И никто не научит тебя усмирять твоего демона, прежде чем ты навредишь невесте. Добей меня, и клан ирландских вампиров станет самым могущественным в Европе, как только избавится от тебя. А знаешь ли, мало кому понравится то, что стойкий встал у руля. Тебя за это всю жизнь считали слабым. Вот и сейчас все, кому не лень, будут испытывать тебя. Тебе снова и снова придется доказывать, что ты сильнейший и достоин трона. Принимать и отбивать атаки, набеги, битвы чести. Добей меня, и очень скоро поймешь, какую ошибку совершил. Без колдуна вы долго не протянете. У Вазила было больше сотни соратников. А сколько кровососочек в твоем миленьком клане, а? Логика в его доводах была. Если и возвращаться в Болгарию, то с подкреплением. Одного Клод не учел. Не так уж я и хочу вернуться. Не так уж одержим властью. Я, быть может, только начал познавать все прелести семейной жизни. И война с кланами вовсе не входит в мои планы на ближайшее будущее. Медовый год с Мэй, вот это да. К черту. Я только что вспомнил, что все пошло не так. И теперь она даже не от моих клыков обращена. И кому стоит сказать за это спасибо? Ты, ублюдок, не дал мне помочь ей. Процедил я, наступая. Клод отшагнул и хмыкнул. Я специально не вмешивался. Не помогал ни тебе, ни Дану. Чтобы это был честный поединок. Только так тебя бы признали. Я мотнул головой. Ты вроде не тупой, но элементарных вещей не понимаешь. Когда вампир находит невесту, плевать ему на трон и политику. Он минимум десятилетия занят исключительно невестой. Это часть нашей природы. А ты ни черта не знаешь обо мне. О, он знает многое, Никола. Донесся знакомый голос, и только прозвучал Клодий, мгновенно изменился в лице, помрачнел. Я же напротив оскалился. Здравствуй, Зак, поприветствовал я, боковым зрением отмечая, как он выходит из леса. Решил не спускать глаз с Клода. Уж очень понравилась его неподдельная реакция. Он явно не ждал брата. «Признаться, я уж подумал, что ты пропустишь события». «Как я мог? Сегодня, как верно подмечено, судьбоносная ночь. Верно, брат?»